Хопа, хопа, всем здорово, всех приветствую, Руслан, здорово, Руслан, приветствую, Юрий Буслаев, здорово, пацаны, здорово, Юрий, опричники царя Игоря Грозного, привет, привет, Иван, Трунь, здорово, Мурз, о, здорово, антифеклушки, блять, Алоха, здорово, Рирафир, привет, привет, привет, раньше не встречал на просторах. В наших стримах. Здорово, короче, всем. Попробуем позаебывать сегодня в будний день этих ебучих коллекторов. Если есть номера, короче, скидывайте. Лепите лайкосы, кто заходит. Коллекторы и пидорасы ставят дизлайки, само собой, понятно. Анихилус, здорово. Чё, кого? Всем привет, здорово. Недавно с вами. А, все понятно, добро пожаловать. Сергей Беляев, привет, Андрюшка с папой Сережей будет. Насчет бати Сережи не знаю, но Андрюшка будет стопудово, братан. Котяра, здорово. Мастер-ломастер. Слушай, мастер-ломастер, скинь мне номера, у тебя же были там какого-то типа. Сможешь его мне еще раз скинуть? Арю Белый, здорово, братан. Пишет Антикал 2 и доброго приветствую. Привет, привет. Арю Белый всех приветствует. Доброе будет минут через 10-15, где-то так. Вот. Трунь, говорит, не могу спонсорскую оформить. Так ты же вроде спонсор. Или нет? Ага. Бля, хуй его знает, братан, почему так. Так, ла-ла-ла. Папоротник, здоров. Что-то, блядь, у меня уже все убежало, короче. Так, так, так. С Красноярска привет. Голчонок, привет, привет тебе. Добро пожаловать. Юрий Буслаев, как ты отличаешь пидорасов от коллекторов? Коллекторы по определению пидорасы. Я Яйко, всем привет. Настроение говно, надеюсь, вы поднимете. Постараемся, зачем? Рирафир, когда следующий стрим с Гагариным? Вот на днях договоримся, там, как у пацанов время будет, договоримся еще. Но на днях будет. Княгиня Ольга, привет, привет, привет. Алоха, что-то коту говорит. Граф-кот, ты че, у тебя же свадебное путешествие. Папорник, давай сходу в курятник звонить. Сейчас попробую. Анастасия Ивановна, приветствую тебя. О, Андрюха Комбат, здорово, антикалам, антикалушки, опричникам и всем, кто здесь, кто с нами, саламчик же есть, здорово. Так, ща посмотрю номера. О, один пидорас уже дизлайк влепил. Так, ща видел какой-то номер, похожий, короче, на кликов, но я, короче, нихера не уверен. Сейчас буду набирать, попробую, сейчас наушники воткну. Опа. Боярыня Морозова, приветствую тебя. Так. Ну что, сейчас попробуем набрать. 958. Бля, 550. Это клики, по-моему, похожий, бля, номер. 550, 48, 70. 48, 70. Ну, набираю, пытаюсь, пробую. Ага, Флорида, вижу. Олег, всем привет. Все, набираю на первый номер. Так, что-то пидорас. Алло. Алло. Хуй в горло, блядь. Чё такой охуевший сразу? Алло, блядь. Ты что сказал? Чё базаришь? Громче говори, блядь, в трубку, нахуй. А ты кто, я говорю, пёс? Я говорю, а, ёбаный рот, понятно, нахуй. Понаех очередной, блядь. Ёбарь я твой телефонный, блядь. А, да? Да, ну, ладно, чувствуешь давай. Хуй в ушах, нет? Сука. Бля, понятно. Я этот номер сейчас сохраню, блядь. Так, и вот еще Флорида скинул номер. Сейчас я его быстро-быстро. А то уходит. Флорида, это кто вообще? Елена, сразу звони. Ага, сейчас позвоню. 958. Так. Ебануться, нихуя не вижу. 958 581 781 74 78 74 78. Звоню. Это грач был, походу. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, вы мне звонили. Кому мне? Мне. Кто вы? Вы мне звонили по поводу долга, ругались и все. Вот мне женщина звонила, но что-то голос не похож. А куда я позвонил? А кто вы, скажите, пожалуйста? А куда я позвонил? Это куда я попал? Нет, а куда вы звоните? Коллекторское агентство какое-то. Вот смс-ки еще приходили. А вас зовут Злой Ублюдок? Меня Злой Ублюдок зовут. Ага. Так. Так. Ну, хотите вы? Ну, я же Злой Ублюдок. Я хочу по поводу долга поговорить. Вы фамилию свою скажите, так. Я вас соединю с специалистом. Мне нужна Елена Александровна, между прочим. Так, какая? Какая? Не знаю, какая. Вот вы меня сейчас злым ублюдком назвали. Ну так вы так, я так понимаю, так обзываете себя или как? В смысле? Здрасте, срали, упали, я так себя обзываю. С чего вы взяли? Ты чё, пизда, блядь? Сука, почему злой ублюдок? Че за хуйня вообще, блядь? Инсайд, здорово! Ребята, донат пришел. Бля, как я давно этот звук не слышал. Сейчас, секундочку, я зачитаю. О, княгиня Ольга. Моим любимым пупсиком. Оля, спасибо тебе большое. Спасибо тебе от души. Так, мир против коллекторов. Привет, друзья, коллеги пришли. Нарисовала сегодня оборзевшие МБАшки. Старосенко, Соловей. О, Соловей! Я Соловей, кстати же, знаю, бля. Ну как знаю? Встречались на просторах. Бля, ну какого она меня ублюдком злым назвала, блядь? Василий Пупочкин, здорово! Так, сейчас вот, которые скинули номер, Марина. Так. Так, 901. Ща. 708. Ага, понял. 783. 13.30. Так, ребята, если что, я без Люки пока не успеваю читать. Да-да-да, здрасте, срали, упали. Прикольно получилось. Номер, видать, отметили. А я-то слева, это сейчас это левый номер вообще, бля. Злой ублюдок, блядь. Так, вроде со всеми, ребят, поздоровался. И сорян, если кого пропустил. Кто приходит, ставьте лайки. Ну что, звоним по вот этому номеру. Это получается МБА Финансы. Алло. Здравствуйте. Привет, что компания МБА Финансы. Специалист Кореченков Юрий Юрьевич. Разговор записывается, слушаю вас. А Соловьев мне звонил недавно. Соловьев. Ну, бывает. Вы позвонили это сказать? Нет, ты чё такой охуевший? Я с тобой нормально базарю, ты чё-то такой прихуевший. Тебя какая чё, бля? Какая-то бесполезная информация. Тебя в пол не втыкали давно, что ли, бля? Или не пиздили тебя? Ебасосину тебе не били? Звонили повеселить. Я сейчас приеду, тебе пизды навтыкаю, нахуй. Охуеешь просто, бля. Серьезно. Я насу на тебя просто. Обоссу тебя. Сначала тебе мавасы пробью в печень, а потом ты упадешь, и я на тебя насу. Понял? Соловьева давай. Соловьев мне нужен. Даю, вон, ловить. Где? Поймали? Полетел Соловьев. Что? Не поймали. Жаль. Соловьева знаешь? Сука, блядь. Так, бля, я их заебу теперь сегодня. Антиколлекторы России. Здорово, Игорек. Денис Смирнов. Здоров. О, Юра дура, да? Скажи ему про долг. А чё, у него долг есть, что ли, бля? Да ладно, ему штраф... Бля, сейчас я ему перезвоню, если он, бля, на него нарвусь. Охуеть. А Нехилос, а ты его в колотушке, да, видел? Здравствуйте. Здравствуйте. А мне Соловьев нужен. Девушка. Я слушаю вас. Мне звонил Соловьев. Мне звонил по поводу моего просроченной задолженности. На какой номер звонок поступал? Мне на мою вторую сим-карту звонил Соловьев. Очень наглый, невоспитанный, падла. Ну, уточните номер телефона, на котором поступал. Говори ты в трубку, тебе не слышно. Алло! Я говорю, уточните номер телефона, на котором поступал звонок. Мне на мой звонили телефон! Мне на мой! Но я и спрашиваю, на какой номер? На мне, подождите, девушка, подождите. Красненький телефон у меня есть. Мне на вторую сим-карту позвонил Соловьев. МБА финансы. Вот он говорит, перезвони мне, надо поговорить. Ну, скажите второй номер телефона красненького своего. Ну, красненький, не знаю, какой у него номер у меня там. Сим-карты встал. Ну вот, узнавайте... Подождите, ну, вот подождите. Ну, подождите, вы... сука, не перебивай меня, бледина ёбаная. Чё ты меня перебиваешь, скотина нерусская? Тут тебе инфаркт там, что ли? Прости, пожалуйста. Номер вы говорить будете или до свидания? Соловьёва позови мне, падла! Ещё кого позвать? Соловьёв мне нужен. До свидания. Пока. Тварь, блядь. Йо, генерал-майор, здорово! Google. Google, здорово! Ой, давно началось? Да нет, 12 минут назад всего лишь началось. Евгений Николаевич, здорово! Дмитрий Ситика, здорово! Всем давно не было у вас. Бей коллекторов, спасай Россию. Так, Анна Арбузова, вот черный кал. А откуда? О, 10 дизов! Нихуево, прикиньте! 10 пидорасов смотрит нахуй. Так, а я, бля, не заметил, что дизы летят. Это коллекторы, блядь, и прихвостни коллекторские. Педагоги ебаные, блядь. Так, ребят, ставьте лайки. Анна Арбузова. Да-да-да-да, нехило. А запись останется? Ну, конечно, да, останется. Так, надо по первому набрать номеру, который этот... коллектор-то охуевший. Так, нихера, короче. Не берет, тварь. Так, что тут на... А, вот Флорида еще. 917-964-72-17. Ага, набираю. Че Флорида там в конце? Ты неправильно что-то сказал? 72 в конце или чё? О, Фенрир, здорово, братан, здорово. Да, уже 12 петухов. Бля, где робот Мани сидит, я хуй его знаю. Ну, говорят там, блядь, то ли в Москве, то ли ещё где-то. Такие конченые пидорасы, бля. Вообще просто мрази ёбаные. Так, вот Флорида, я не понял, в конце, да, 72? Да-да-да, сейчас попробую. Ага, все, Флорида, вижу. Так, а кто чё, не знаешь, да? Так, 917-964-964-43-72. 43-72. Набираю. Ага, все, понял. Вас приветствует ООО «Сидиус». Вам ответит первый освободившийся оператор. Обращаем ваше внимание, все разговоры с оператором записываются. Здравствуйте, алло. О, сейчас, Катерина, здравствуйте. Слушаю вас. Катерина, здравствуйте. Вы так тихо говорите, какая-то вы грустная такая. Вы хуй сосали невкусные, что ли? Какой вопрос у вас? Звонили мне, звонили, звонят постоянно. О, ситиусы всякие. Представьтесь полностью, информацию проверим. Купличев Андрей Павлович. Минутку. Хорошо, что-то вы, наверное, устали сегодня. Вы сегодня устали, что ли? Вы такая грустная. Хотите, я вам песню спою? Да нет, спасибо. А что вы такая грустная? Наверное, вас работа не устраивает, стопудово. Всякие неадекватные звонят, и вы звоните, да, всяким нормальным людям. А вас это как интересует? Наверное, я прав, да? Мне Силкин Никита нужен. Угодно. Силкина знаете? Девушка, ну что вы такая грустная? Алло. Номер телефона назовите, указанный при регистрации. Указанный при регистрации номер телефона 917-964-43-72. Отлично. Господи, говорите громче, да что такое с вами-то? Девушка. Девушка-коллектор, говорите громче. До этого вы орали в трубку. Данный номер не зарегистрирован в компании. Почему? Не знаю, почему такой номер называется. Ну, что-то вы какая-то сегодня грустная. Вот просто грустная. Уходите с этой работы, нахуй просто, убегайте. Я чувствую, у вас испорчено биополе совсем. Я чувствую, у вас кредитная история испорчена совсем. Вот это подъеб, вот это защита, конечно, вот это ты бахнула. Вот что это... у вас вопросы еще есть? А я могу тебя исцелить. Хочешь? Тебя исцелите? Вам это более нужно. Че, зачем? Я прекрасный, адекватный, красивый парень. А вы очень грустная. Замечательно. Всего хорошего, адекватный, красивый парень. Будут вопросы. Всего хорошего, грустная женщина, старая. Бля, что-то она вообще какая-то. Пришел донат, ребят, от инсайда. Калы пидоры. Согласен, инсайд. Спасибо тебе большое. Силкина Никита. Сергей Царенко, всем привет из Киева, антикал, удачи, коллекторы, вы пидоры, грач-петух, блять, поддерживаю, красава вообще. О, а нам, короче, это, опять, короче, дизы начали накручивать, бляди всякие, нахуй. Она спит, что ли, под солями, в натуре, блять, под соплями спит, блядь. Она решила уволиться, видимо, вот и тихая такая, ага, блядь. Так. Сейчас попробую еще раз набрать. Первому, помните, который что-то бросил трубку? Алло? Алло, что ты такой нахуй скромный теперь? Что я? Скромный что такой какой-то? Алло, блядь, как баба сразу. Почему скромный? Почему? Потому нахуй. Да я просто, ты просто не отвлекаешься, я мамой твоей занимаюсь. Ой, блядь, известная история, конечно, вы все мам любите. Не, ну я тебе сижу, что, я тебе серьезно говорю. Занят сейчас, я сижу за столом, чай пью, она по столом. Слушай, тебе сколько лет? 20 максимум, нахуй. Максимум, что ты можешь ебать, это только свой кулак, блядь. Да ну зачем ты такие вещи говоришь? А что тебе ты? Маме дай трубку твоей телефону, пригласить ее к телефону. Маме моей? Подожди. Ты будешь с тобой разговаривать? Говорит нет, говорит рот занят, не будешь с тобой разговаривать. А это Евгений рядом с тобой, нет, Витченко? Кто ты такой? А? Я его маму видел, кто ты такой? Женька, рядом с тобой, нет? Какой Женька? Ну какой Женька? Погоняла грач еще у него. Я таких первый раз слышу. Пидорас гнойный нахуй, я тебе отвечаю. Так а ты что сюда звонишь, что ты хочешь? Я тебе хуй в уши вкрутить, но я уже это сделал нормально. Да, нахуй, да. Ну ты красавчик. Слышь, давай я тебя позже наберу, сейчас мама это закончу, перенаберу, хорошо? Попозже наберешь? Перезвони, я попозже. Сейчас я мама твоя, сейчас закончу. Да ладно, короче, не выебывайся, грача там не бьешь, походу, в жопу, бля, и все. А? Членосос, хорошо? Нет, я не такой, ты не прав, ты че? Договорились? Ну, все, я не прав, подожди. Ну, ты не прав, бля. Ну, смотри, ты пидор, а я нет. Ну, вот видишь, какой расклад, ты пидор, а я нет, вот и все. А, вон как ты. Ну да, говорить. Нахуй. Ладно, давай. Я тебя сразу просек по твоему пидорастическому коллекторскому голосу. Вот это интересный экземпляр, бля. Google в натуре, наверное, со своей, бля, путает. Ольга В, привет. Злюка скоро будет, ребят. Так. Скромный, блядь, и опять мама. Да, блядь, ну у них мозгов на другое вообще нахер не хватает, бля. Так, сейчас еще раз попробуем, бомбанем. Ага, бля. Новый гребень в натуре. Не, сука, не берет, прикиньте. Не, нихера. Диана Бутенко, привет. Да, блин, жалко гребня, короче, не найти, бля. Ебанутый коллектор был, бля. Юрий Аркадьевич, здорово. Нихуя у нас, короче, дизы, нахуй. Прикинь, какая-то хуйня залупа сидит и пыжится, блядь, ебашить дизлайки, нахуй. Ебать, долбоебы сыкливые, нахуй. Так вот, Игорек. Да. Мозгов это комплимент в их сторону. Ну. Так, сейчас еще надо ебануть. Кто-то с... Жалко, не дозвонились. Я первым... так, мне же скидывали номер этого долбоеба одного из Займига. Сейчас я посмотрю. А, вот, да, мне Нихилу скидывал. Сейчас попробую набрать. Всем привет из Казани. Привет. МБА Финанс. Слушайте, на 8800 почему-то не набирается. Не знаю, почему такая херня. Так, вот я сейчас позвоню в Займига. 909. Это мне Анихил скинул номер, я на него не набирал. 592-97. Набираю. Так, не дозвониться по этому номеру, а Нихилус что-то не берет, короче. Очень злая сигаретка, привет. Марк Кучева, привет. Это одно чучело заранее, наверное, аккаунт создал. Или... Да, блядь, это известные пидорасы, которые лепят дизы. Ну, дебилы полностью, блядь. Так, ребят, сейчас еще мне кто-то, по-моему, номер скинул. А, нет, нихуя, короче. Если есть номера, пишите. О, Оксана Пакула, привет. Голчонок. Клики. Ну-ка, сейчас наберем, попробуем. Так. Так, Галчонок, что-то по этому номеру хер не дозвонишься. Так, я сейчас еще раз попробую ебануть кликом на первый номер. Оксана, 26 минут назад. Так, не берет. Так, Гагарин, по-моему, сегодня в пути. Я так понял. Вчера общались. Слышим звук пивасика. Нет, это не пивасик. Нет. Ебать, 27 дизлайков. Это как это, в старые добрые времена, когда пидорасы накручивали дизы, нахуй. То же самое происходит. Так, еще на какой номер набрать? Вот на вот этот, наверное. Хуй пойми, что за номер. А вот он и он. Серега, привет, привет, дорогой. Ага, царица огня. Юлия, царица огня. Понял, понял. Умный Макс, здорово, пишет. Снова не было уведомления, сука. Бля, это YouTube все. Прислали донат. Наталья прислала. Добрый вечер, это для Андрюшки, он хороший. Спасибо тебе большое, Наталья. Спасибо большое. Так. Так, все здороваются. Вот Гагарин. С Юрием Гагарин здороваются все. Серег, ты сейчас в пути, да, по-моему? Я что-то затупил. Руслан Диванин, всем привет. Здорово, здорово. Комбат пишет. Гагарин вернулся с орбиты. Привет тебе сразу. Да, ребят, ставьте лайки. Всем привет. Нет, я дома. Опа-на. Опа-на, ты что, присоединишься? Тра-та-там. Рирафир, Гагарин, да я тебя поцелую. Номер из Микредита есть, борзидя. Давай, давай, давай, Юрий Аркадьевич, нормально. Вообще неплохо. Рюрикович, здорово, ребят. Всем привет, привет. 73 человека, 64 лайка. 27 пидорасов поставили дизлайки. Тяните Гагарина на стрим. Вот тяну. Так, ребят, я сейчас пока отойду. Подошла красавица моя. Всем привет, ребят. Привет, привет, привет. Как я вам всем рада. Соскучилась. Товарищ Гагарин, здравствуйте. Так, Рира Фир прислала номер Ситиуса. Ага, генерал-майор Василий Пупочкин, Юрий Аркадьевич. Привет, привет, привет всем. Анихилус. Привет, очень злая сигаретка. Антиколлекторы России. Привет, привет, Арю. Привет, Олег. Привет, Трунь. Привет, Оксаночка. Ты, Оксана, если что, лучше мне в WhatsApp скидывай номер. Вот тут затеряется. Привет, привет еще раз, Юрий Аркадьевич. Юлия, царица огня и рыжих ведьм. Здравствуй. Анна Арбузова. Мы тоже очень рады тебя слышать. Ой, как приятно, спасибо. Дмитрий Ситиков, привет. Комбат, привет, привет. Боярыня Татьяна. Евгений Николаевич, наверное, только зашел, говорит всем привет. Привет, Евгений Николаевич, не забудьте лайк влепить. Мир против коллекторов, приветствую. Инсайд, приветствую тебя, дорогой. Руслан Михайлов, Игоряна приветствует. Сейчас Игорян придет. Привет, Google. Андрей Петренко, здравствуй. Так, генерала-майора, да-да-да-да, уже называла я. Граф Кот Краснодарский почему-то в недоумении. Что случилось? Что с тобой, котик наш? СССР, СССР, привет, ребята и девчата, первый раз у вас. Приветствуем тебя, приветствуем, располагайся поудобнее, ставь лайк, сейчас будет интересно. Юрий Аркадьевич, ключики я не умею делать. Это сейчас придет Игорь и к нему тогда с ключиком. А, так, Оксана, да, WhatsApp скидывай номер. А, Руслан Михайлов, злюка, чмоки. Сейчас тут... Валя Чернова прислала донат мне. Валечка, спасибо, дорогая. Ты, наверное, ждала меня, да, когда я приду? Валь, спасибо тебе, спасибо. Еще раз привет. Так. А, Мурс, добренькая, ты звездочка. Ой, спасибо, спасибо большое. Приветствую. Макс, привет. Лиля. Лиля всем привет пишет. Привет, Лиля. Марк Кучеба, привет, привет. Так, Дмитрий Ситиков. Сейчас мы посмотрим, что он написал. Неужели коллекторы думают, что у них есть какое-то будущее? Чё-то выёбываются, дизы ставят. Да вы повымираете все, и все вас забудут. Ну, наверное, думают. Наверное, не только коллекторы дизы ставят. Так что, знаешь ли, всяко бывает. Юрка Юркин сын сделал красивые циферки. Спасибо, Юр, спасибо. Юра, еще раз тебя поздравляю. У нас у Юры большой праздник. Он на днях узнал, что будет папой. Вот так-то. Мурс говорит, злючка, почему ты добренькая такая? Обожаю твой голос. Ну вот так вот. Я ж добрая злюка. Ольга, привет. Княгиня Ольга, привет, привет. Да, Юра любит красивые циферки. Не за что, Юр, не за что. Вот антиколлекторы России тебя поздравляют. Видишь, Юра красавчик. Юра говорит, Юрка Юркин сын говорит, если будет сын, он будет Юрка Юркин сын, Юркин внук. Вот так вот. Так. Ани Флип, привет, зайди на мой стрим, оцени, пожалуйста, простите за беспокойство. Ани Флип, а что, у тебя стрим сейчас идет, что ли? Так, сейчас, секунду. Вот я, бывает, не успею нажать. Ну, сейчас, был звук доната, но еще не появился на экране, сейчас появится. Мария Бровка, привет, привет, Юрий Гагарин, Юра и Сереги все такие... Рюрикович спрашивает, с маленькой буквы? Что с маленькой буквы? Сейчас я зайду, обновлю вот здесь и посмотрю, то я не поняла, от кого был донат. Чисто мимо проходил. Удачи! Спасибо большое тому, кто чисто проходил мимо. Удача нам всем-всем-всем не помешает. Вот Антикалушка пишет, Игорь вообще красавчики. А, Руслан Михайлов Гагарина приветствует. О, Сергей Васильевич, привет. Княгиня Ольга, у нас во всех гиперах начали продавать новогодние приколюхи. Ничего себе, елки, украшения и так далее. Так вот, я вспомнила про Кала Санту Дырявого. Его номерок не сохранился? Конечно, сохранился, конечно. А, Мурс, обязательно, обязательно дадим. Сейчас будем звонить. Сейчас только антикалушка наш вернется. Будем звонить. Валя Чернова прислала донат. Теперь Антикалу, поддержи канал на обзвон. Валечка, спасибо тебе, дорогая. Спасибо, ты солнышко наше. Спасибо. Еще один звук. Кто-то из толпы испортил цифры. Я знаю, кто это. Знаю, знаю. Так. Арю Белый, у меня ключик уберите. Арю, опять же, я не умею ключики ни ставить, ни убирать. А чем тебе ключик-то мешает? Ну пусть будет ключик. Евгений Николаевич, Дмитрий, это не Калы ставят, а один нехороший человек. Не хочу называть его имя. Да вот именно, зачем его имя называть, тем более вот это вот у кого-то уже ночь скоро, вот на ночь глядя, ну вы нафиг. Так, Оксан, да, сейчас я посмотрю номер. Что-то есть. И Татьяна мне еще прислала номер. Сейчас посмотрим. Ага. Анечка, привет. Скажи, пожалуйста, по твоим номерам уже звонили или не звонили? Я просто только домой зашла. Юрий Гагарин. Руслан, привет. У нас за удачу вперед проплачено. Евгений Николаевич, а что так рано стали новогодние вещи продавать? Еще даже не ноябрь. Вот именно. У нас вообще, я сегодня посчитала, у нас 75 августа. У нас так жарко. Ты хочешь что-то открыть? Я Серегу хочу добавить. А, Виталек, привет. Наталья Варнавская. А, привет, говорит, все, кто ставит палец вниз, видимо, показывают состояние своей потенции. А, Наташ, 5 баллов тебе, вот просто 5 баллов. Пидорасы. О, Юрий Аркадьевич Ключик появился. А кто, я даже не знаю, кто это делает. Есть у меня номера. А, ты сделал оттуда. Есть у меня номера. Чисто мимо проходил, еще раз прошел. Слушай, ты ходи почаще. Так держать, говорит. Спасибо большое. Ребят, сейчас мне скинули номер какого-то мудака. А что ты куда-то назад не становишь? Так, сейчас, секунду. Скинули номер мудака, который заебывает по телефону девочку одну. Сейчас надо позвонить по этому номеру. Анастасия Ивановна, привет, дорогая. Ну давай, тут у меня еще... А, так, это Оксана с Бером номер. Так, ага, вижу. Так, сейчас я наберу по этому номеру, который ты мне только что скинула. Ты знаешь кто. Попробуем с ним побазарить. Сейчас я позвоню, Гагарин придет к нам на стрим. Я сейчас 967-025-025-40-40-35. Ага, так, ну-ка дай мне наушники. Арифлейм, здравствуйте. Консультанта Арифлейма приветствую. Так, сейчас ты звонишь, я отойду на Чисто мимо проходил, еще раз прошел. От души тебе, странник. А там без голосового нет? А ну-ка я сейчас посмотрю, есть голосовые сообщения или нет. Так, сейчас, секунду, ребят, посмотрю. Нет, нет, без голосовых. Вот этот мимо вот ходит, хорошо ходит, прям красиво ходит. Так, так, я набираю по номеру. Мне Аня его скинула сейчас. Не устает же Вы позвонили в отдел по сопровождению задолженности. У вас есть задолженность? Нажмите 1. Произвели платеж и хотите его... Разговор записывается. Добрый день, компания НСВ. Меня зовут Сверникова Елена Витальевна. Ведется запись диалога. Слушаю вас. Здравствуйте, здравствуйте. Приветствую вас. Вот вы мне постоянно названиваете и еще и на прозвоны ставите. Это так возможно вообще? Не понимаю, о чем идет речь. Ну, на прозвоны, постоянные звонки, постоянные. Назовите, пожалуйста. Что говорите? Имя, фамилия, отчество или номер телефона, на который вам звонят? У меня... Только не смейтесь. Гагарин. Сергей Аркадьевич. На какой телефон вам звонят? На мой, ну вот у меня 2 сим-карты, и мне на вторую сим-карту постоянно звонят. Ну, хорошо, назовите ее. Кого назвать ее? Номер телефона. Второй сим-карта. На который я сейчас звоню, что ли? Нет, на который вам звонят. На который мне звонят? Мне звонят 977-025-40-35. Вот это Вы не туда попали. Как не туда? Подожди, стой! Стопэ! Слушай, Ань, ну это не черные коллекторы какие-то. Это НСВ, я так понял. Так что, наверное, прозвон делают другие пидорасы. Так, сейчас. Я тебе могу дать не черного, но забавного. Давай. Хэкающего. Давай. Какого-то выездника из Сбербанка. Давай, давай, да. 986-16-19. Так, ребят, сейчас секунду. Ух-ух-ух. пришел донат. Княгиня Ольга Топогова цветочки отправила. Добрые злюки. Спасибо большое. Спасибо. Сумму выровняла. Оксан, по твоему номеру звоним. Горизонт. Horizon. Привет, добрая злюка и Антикал 2. Только что зашел на стрим. Лилия Супер угорает. Гагарин Сергей Аркадьевич. Это сын Гагарина. Я не буду это читать. Ой, Горизонт, привет, привет. Так, давай, так, Юрий Аркадьевич пишет, дятел наглый Зайцев. Так, сейчас набираю наглому. О, у меня тут есть, кстати, забавные номера, я сейчас приду. Так, 495, 664, 26, 70. Ой, блин, да, сейчас я... Не, сейчас я позвоню в миг. Опа, он скидывается. Не знаю. Сейчас, давай, так, еще раз. 908. 186. 16-19. Ага, набираю. Выезднику Сбербанка звоним. Не, ни хера, короче. Алло. Алло. Алло. Алло, я вас слушаю. Здрасте. Здравствуйте. Вы ко мне приехать собирались? Фамилию назовите, пожалуйста. В Ростове ты собирался ко мне приехать. Я тебя целый день жду, тебя нет. Получается, ты наебал меня? Твою фамилию назовите свою. Но я фамилия слишком известна, блядь. Когда ты приедешь, пиздюк, блядь, заднеприводный? Слышь ты, хуйло, блядь, я не понял, кто-то такой, что-то ты чё, шалава не мытая, охуела там, что ли? Ты чё, нахуй, духу набралась, падаль, блядь? А? Охуевшая морда, блядь. Нихуя выезднюк со Сбербанка. Вы слыхали, да? Как поют грачи, блядь. Нихуя, я ему сейчас ещё раз наберу, блядь. Раз, блядь, не берет трубку. А, ребят, простите, донаты пришли. Я говорю... Так. Так, донат пришел. Юрка, Юркин сын. Семерки отправил. Спасибо, Юр, от души тебе. И чисто мимо проходил, еще раз прошел. На самом деле, когда-то Кала меня заебывали. Теперь приятно смотреть, как вы их посылаете. А так уже давно смотрю вас. Обнял, поднял. От души, братан. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. И Рюрикович, родной, тебе тоже спасибо за семерочки. А вот какое душевное сообщение. Мурс, семейная парочка антикалов просто бесподобна. Бесподобная пара, я от вас балдею. Как приятно, когда супруги смотрят на мир одними глазами. Любви вам, здоровья, счастья вашим детям. Спасибо тебе, спасибо, очень приятно. Сбербанк выездюков много таких стало. Нихера, да, он охуевший. Я, кстати, первый раз на такого выездюка нарвался, бля. Тем более с банка, который так... Душевно послал нахуй. Я еще раз попробую набрать ему. Не, прикиньте, не берет пидор, а. Не, ни хрена. Трунь пишет, наберите Санти. Да-да-да, сейчас Злюка подойдет. Руслан Катаев, салам, бро и барышни. Привет, привет, привет. Так, сейчас еще я наберу на 550, это кликовский номер, которому первому звонили. О, коллектор минус, здорово, брат. Да-да-да, Юрий Аркадьевич. Не, нихера, короче, не берет, тварь, бля. Дмитрий Пупкин. Опа, антикалы. Опа, здорово. Так, умный маг здоровается с минусом. Так. Так, мне вот сейчас надо Сергея на стрим позвать. Мне нужно запустить Skype и скинуть ссылку. Сейчас, ребят, секундочку, я отойду. Давай, я пока почитаю. Тут у меня еще номера, кстати, есть. Ой, мамочка, уронила. Антиколлекторы России прислали донат. Спасибо, спасибо, наши дорогие коллеги. Игорек. Спасибо, дорогой, душевненько. Игорь Первый. Продавец стропонов. Чпуньк, добрый вечер. Так. Тут все здороваются с минусом. Кстати, минус, привет, привет. Оксана приветствует Юрия Аркадьевича. Оксана, какой у тебя, однако, этот самый... Звонили, ты что, пропустила, что ли, Оксан? Да там такой кадр вообще дерзкий просто... Ну, теперь, правда, трубку не берет. Он меня нахуй послал, а теперь трубку не берет. Там голосовой. Сейчас врублю. Мур, спасибо большое. Говорит, Злючечка, ты прекрасна. Спасибо, спасибо. Так, врубаю от антиколлекторов России. Давай. Всем салам алейкум. Всем салам алейкум. Чатику. Антикало, Лючки, всем огромный привет от Рамзана Ахматовича Кадырова. Хорошего вам дон стрима. Давайте, прожгите их дон. Давайте, респект вам. Все? От души, братан. Кадыров, привет. Спасибо, Кадыров. Так, держи. Оксана говорит, она тоже его сегодня послала туда же. Да он, видать, уже такой раздраженный был. Арю Белый здоровается с Игорем. Игорь один. Малейкум ассала. Посредник брянского поставщика лосин. Лосины и Эвереста МБАшек надо? Мне надо. Мне надо. Мне муж сказал, хочешь, чтобы у меня были такие лосины, как вот у той женщины. Я уже не помню, как ее звали там. Google говорит, я опять с ужаса тарелку уронил от Ахматыча. Не разбил? Ну, если я разбил, это ж на счастье. Рюбелый говорит, во, барыги подтянулись. У нас один магазин стропонов чего стоит. Оксана Пакулова говорит, это его личный номер. Да ладно, вот это хорошо. Да, это мы сохраним, это мы запомним. Княгиня Ольга, лосины Леонтьева надо? Княгиня Ольга, кожаные шорты есть? Евгений Николаевич говорит, да ладно, сам Рамзан на стриме. А то. У нас тут известные люди присутствуют. Серег, это который Гагарин. Я скинул тебе ссылку в WhatsApp. Ребят, тут еще, короче, Дантес номер скинул. Надо по нему набрать. Так, какой-то пиздюк охуевший, нужно ему, короче, набрать. Кстати, не забывайте про канал Коллектор Минус, Дантес против коллекторов, антиколлектор России. На всех надо подписываться, хотя, наверное, вы все на них подписаны. Ева, привет. Анастасия Ивановна, ты все Расихович, бедный Расихович. Да он уже, он все уже растерял. Так, набираю по номеру... О, подождите! По номеру Дантеса набираю. Интересно, тут скинули сейчас, ребят, номер. И... Боярыня Татьяна. Да, боярыня Татьяна скинула номер. Так, 346-358-41. Надо Андрюшкой позвонить. Ага, скажи, что ты Малухин Дмитрий Сергеевич. Ага. Она сказала, что это он должен был. А что за звуки тут? Так, не дозвонились. Серёг, здоров! Привет, привет! Так, ребят, Сергей Гагарин с нами, прилетел. Серёж, привет! Привет, Злюка, привет! Чё там, где там, кто там, как там, почему? Чё случилось? Кто тут всякие каки про меня пишет? Какие каки? Кто посмел? Кто писал каки? Не знаю, который ты читать не хотел. Это просто... Меня вселен. Тебе пишут привет, залетный. Лишь бы не прилетный, залетный, ладно. Да. Сейчас я сейчас пойду номера посмотрю. Да у меня есть номера. Хорошо. Продавец маски из магазина... Тьфу ты, блин. Из магазина Страпонов. Здрасте, здрасте, здрасте. Трунь вон спрятался. Это, наверное, он что-то писал про тебя, Серёж. Он же теперь прячется. Трунь, вытряхивайся. Вытряхивайся, мы тебя все равно. Выпиливайся давай, мы тебя все равно найдем. Игорь пишет: о, бля, Гагарин, ты там, что ли? Да, прикинь. Я сам в ахуе, честно скажу. Оксана Собачева: ой, привет Сергею Гагарину. Рира Фир: для многих Гагарин уже родненький. Анна Арбузова тебе сердечко посылает. Ты можешь читать или нет? Ну, а я что-то не вижу его вообще-то. Чат не видишь? Нет, что-то у меня затормозился чат. Да вроде все нормально. Идет чат. Ну, понятно, но и вот у меня не идет что-то. Что такое? Сейчас я перезайду, короче. Перезайди, давай. Я пока почитаю. Давай, продавец давай. Маски из магазина Страпонов, коллеги, говорят, тут клиентов наших много. Ну да, 27 точно есть, но только все молчат, все молчат. Княгиня Ольга: кто не видел приколюху у коллектора минус, бегом смотреть. Ну не прям бегом, после стрима обязательно, да, прикольная там штучка. Мурс: о, Гагарин вернулся с орбиты. Трунь: не выйду, я хорошо спрятался. Рюрикович говорит: Сергея прикурили. И смеется. Ага. Кто Серега, кто Сергея прикурит, тот потом не вывезет телегу-то. Княгиня Ольга: Сережа с нами, будет весело. Я это запомню, княгиня Ольга. То есть без Сережи тебе с нами скучно, значит. Все хорошо, княгиня Ольга, ты все правильно говоришь. Послушайте слова этой мудрой барышни. Вот послушайте, а лучше запишите даже. Рюрикович. На сердце. В скрижалях сердца это все надо выбить, вот эти слова. Да-да-да. Рюрикович: выключай деда, Сергей. Говорит тебе. Кого выключай? Деда, деда, выключай, говорит. Выключать деда? Ничего себе, это как? Уточни нам, Рюрикович. Так, Google. Гагарин на стриме. Всем сейчас скалам при такой конгломерации звездец. Скалы как тараканы разбегутся и симки поскидывают. Дмитрий Королёв что-то говорит: вы меня игнорите. Как ключик сделать напротив ника? Привет, Сергей. Ключик... Дмитрий, привет. Ой, да извини, перебила тебя. Говори, говори. Привет, Дмитрий. Все, я сказал. Давай я почитаю. Давай. Генерал-майор: Сергей, Олеся согласилась на свидание? Не знаю, никакой Олеся. Что-то вы наговариваете, мужчина. Что-то вы плетете, по-моему, не? Сереж, я тебя перебью сейчас с чтением. Тут донат пришел от нашей Лизы. Сейчас. Так, привет, ребята, рада вас слышать. Сразу лайк и небольшой взнос на Абзбон. Сибирь с вами. Лиза, это наше любимое имя. Спасибо, дорогая. Лиза, спасибо тебе большое. Димону привет. Сереж, продолжай, пожалуйста, прости. Княжна Анна, дочь Ярослава Мудрого, пишет. Я хоть в Телеграме и есть, но так и не поняла. Холостяк Гагарин уже отдал кому-то розу. Какую розу? Какую мимозу? Вы о чем говорите, барышня? Ой, ничего себе. Какую розу? У меня и роста нету. Вы что? Товар не интересует. А, Рю Белый пишет. Товар не интересует такой, иди дальше гуляй. Че, кого? Не знаю. Рюйкович, ключи на шиномонтаже раздают, точно. Сереж, ты Коля сидишь, Вадим... нет, ты сидишь там, а то сейчас будет такое сообщение, что лучше сядь. Ну, хорошо. Все, читай дальше. Ага. Коля Вадимский, привет всем, Ростов на связи. Коля, привет, привет, Арю Белый, Гагарин, салам. Ассалам алексус, продавец маски из магазина Стропонов. Уважаемые клиенты, не стесняйтесь, оставляйте заказ, чем шире ваш рот. А вот теперь... Ковлюк Оксана пишет, Сереженька, пойдем целоваться, я пельмени уже сожрала. Молодец, утри харю, иди спать, не нахуй. Жирную харю утри свою майонезную, блядь, шире Хабаровского края, которая, и все, и спать иди. Ну и нахуй, что, целоваться, блядь, ебанулась, что ли, ебать. Иди нахуй с углом, он поцелуйся или со стенкой, разбегись, и как ебани нахуй деснами, чтоб брызги. Мама дорогая. Целоваться, ебать, нихуя себе, ты что... Ты снесся, ты топором хуй отмашешься. Ты чё, блядь, ебанулась? Ты чё несёшь, блядь, ёбаный, фу, блядь. Сука, блядь, я ж затошнил, ёбаный. Так, так, так. А Игорь один тут. Игорь один тут, Игорь один всегда, Игорь один везде. Но он пока только пишет. С Кадыровым. С Кадыровым, да, там переписывается. Ольга В, привет. Княгиня Ольга, злю, вы уже по умолчанию в моём сердце. Ну-ну-ну. Ну да. Антиколлектор России, Ева тут-тут. Да, Игорёша пишет, Ева тут-тут. Арю Белый взял, написал, потом стер все ластиком прямо по экрану. Продавец маской доллар. Ховлюк Оксана, не желаете ли товары? Так, Горизонт Сергей, добрый день. Здравствуйте, Горизонт, Арю Белый, ключик. Денег стоит. Не-не, мы ничего, блин, денег стоит. Нет таких денег. Только отношения, чисто за отношения же есть. Рюйкович, Серега, сегодня до последнего момента. Коммента. До последнего коммента. Как карта ляжет. Поглядим. Игорь Шестаков, всем привет, давайте повеселиться. Давайте. Арю Белый, Гагарин, роза. Роза. Ладно, хоть не тульпан, блядь. Батился. Антиколлектор России. Игорь Шестаков, салам. Ева Пугачева, здороваются все. Слышали. Рирафир. Можно услышать Гагарина коронную фразу для всех кавов? Это которая из них? Уточните, обязательно скажу special for you. Антиколлектор России, Ева, ну, опять здоровается. Коля Вадиминский, антикалушка. Доброй злюки, Гагарину респект. Благодарствую. Спасибо, спасибо. Генерал-майор, я про последний ролик. А, последний ролик. А я не знаю, какой Игорь последний грузил. У меня разговоров каждый день 20-30 штук. Хер его знает, который из них последний был загружен. Нет, конечно, я с каленышами... И калихами не хожу ни на какие свидания. Ты что? Я только с каленышем с каким-нибудь могу встретиться, что-нибудь там это там, подвигаться в челночке. А так нет. Ну, в плане это, в плане бокса. Ну да ладно. Так-так-та-та-та. Евгений Николаевич, говорят, скоро опять карантин введут, работать не будем. Ура! Не будем работать, будем в интернете сидеть, хули нам делать. Мэрз. Так что там, звоним кавказским голосом? Ну, я не умею. Анна Арбузова, Гагарин, огонь. Ну да, ШСТС. Или Супер Гагарин. Улыбается мне. Ха! Антиколлектор России тоже мне улыбается. Спасибо, Игорь. Княгиня Ольга. Вот про этот смех я и говорила. Сейчас начнет Ховлюк травить. Да, блядь, я ее не травлю, она сама ко мне приебывается. Нахуй она мне нужна. Страшная, как что вы говорите. Она мне посрала. Ебаный урод, нихуя себе. Что, я себя на помойке нашел? Ебать, я скотину не ебу 100 раз говорил уже. Коллектор минус, Сергей, мое почтение. Коллектор минус. Ассалам алейкум, есть капитальный ты красавчик, слушай. Мэри Леха вам с Кавказа привет передает. Кавказу тоже привет. Ховлюк, опять ты вылезла. Вот же мандавошка, блядь. Сережа, я же не на сек... Еще бы не хватало, ебаного. Еще бы этого не хватало. Точно, блядь, но... Сереж, я прерву тебя сейчас. Донат с сообщением пришел. Прослушаем от магазина Стропонов, службы поддержки. Включаю. Ага. Ну, давай теперь... Сейчас включу, подожди. Для пидорасов коллекторов все еще продолжает действовать специальное предложение на Стропоны в нашем магазине. Так, пидорасы-коллекторы, имейте в виду, для вас специальное предложение в магазине Стропонов. Я от Оксаны. И донат от Оксаны Аркадьевны, от Оксаны Пакуловой, я так понимаю, пришел на карточку. Оксан, спасибо, дорогая, тебе спасибо. Игорек первый, я сейчас тебе напишу в этот WhatsApp. Сереж, что дальше, читаешь? Может, ты почитаешь своим... прекрасным голосом. Давай, почитаю. Анихилус, есть еще номера калов? Есть. Есть номера, сейчас будем звонить. Дмитрий Королев просит ключик синий. Антикалушка. Сейчас, да. Сейчас сделает. Хавлюк Оксана, не выделывайся. Рирафир, про их морды. Это про высказывание твое коронное какое-то, про морды калов. Ты понял, какое? Ну, морды. Ебло, что из старых мудей шито? Или хуй по всей морде? Какое имя? Не знаю. Так, антиколлекторы России, я сам с фразами запутался. Руслан Катаев про лопату. Про лопату. А, про лопату? Хуй его знает. Что, лопатой вдоль седла или что? Я не знаю. Я же не выдумываю, я сам же что это. Молочу да молочу, блядь. Ну так, само импровизация. Рюрикович, всегда. Есть только старый номер, все Машу ищут. Да, это у нас есть такой. А горизонт, фраза, понимаешь, в чем дело? Ага, да. Нам, короче, это сборник да. надо выпускать, точно. А уже кто-то афоризмов. Там, слушай, я тебе скажу, знаешь, это, злючка, они, короче, кто-то там уже писал, мне уже на протяжении 2 лет пишут, надо сборник, я заморочусь, надо сборник. Блять, а никто не шевелится. Ну, взяли бы уже, да выпустили. Чё? Действительно. Мне он зачем сборник? Я все равно сказал да забыл, блядь, потом опять что-нибудь скажу другое. Так, надо заняться этим вопросом. Лиля Супер, с Росбанком и лопатой вы в конце еще там игриво спросили, а будет свидание? А, будет свидание. Нет, она говорит до свидания. Я так удивился, думаю, у нас что, свидание? Ничего себе, вот это предложение. Подождите, мне не настолько хорошо знакомы, какое свидание. А вдруг она страшная, подсунут потом какую-нибудь и ходи с ней потом. Нет, а потом залопатил и сказал, я не знаю, кто такая, что кого хуя знает. Это не я, собственно, телефон на беззвучку поставил, чтобы не дозвонилась. Дмитрий Королев прислал донат за синий ключик. Дима, это кто-то пошутил, что это платно, это совершенно бесплатно. Я так понимаю, сделали? В любом случае. Что в любом случае? За донат спасибо, в любом случае. За донат, конечно, в любом случае, большое спасибо. Оксана Субачева. Оксана Хавлюк, Гагарин с чумными крысами не встречается. Это точно. Совершенно в дырочку. Граф Кот Краснодарский. Слався царь Игорян Грозный. О как. Ой. Джейсон. Здравствуйте, господа. Привет, привет. ЧСА 75 ВРН. Гагарину Игорю из Люки, привет из Воронежа. Привет, надеюсь, правильно ник прочитала. Привет, Воронеж. Так там такие ники, там можно и неправильно прочитать, но я думаю, никто не расстроится. Ну да. Так, княгиня Ольга смеется, Хавлюк чумная крыса. Мурс, Леша Машук передает вам привет с горы Машук. Вот так. Горе Машук тоже привет, и Леша Машук и, тоже. И Леша, да, тоже привет. Княжна Феофилакта Косичкина. Привет, дорогая. Всем-всем-всем привет. Игорь, царь, государь, батюшка и добрая царица, государыня наша. Здравия вам. Ох, пришла так пришла, Феофилакта. Спасибо, дорогая. Ох и Фифа. Великая княжна российская Анастасия Ивановна. Систер красотка. Кто у тебя систер-то? Феофилакта? Ну, конечно. Княгиня Ольга смеется с продавцов Стропонов. А, нет, это княжна Анна, дочь Ярослава Мудрого, сестра. Она говорит, благодарю. Я запуталась в этих родственных связях. Все братья и сестры, что? Ну да. Так, Гараж 46, привет из Курска, Гагарин. Гараж 46, привет, привет. Привет, дорогой. Арю Белый, тут реклама. Антиколлекторы России, ага. Это вот к чему что уже я потерялась. Дмитрий Королёв, спасибо. Так, ну, княжна Феофилакта тут котика краснодарского приветствует. О, княгиня Ольга, смотри, говорит, мне нравится выражение Гагарина «Хай мне гуси, хер обсерят». Ну, да, да. Княгиня Ольга, ну, антикалушка лучший. Я попрошу запротоколировать это. Конечно, я записал, все. Наколку себе сделал. Антикалушка лучше, так и написал. Дмитрий Королёв опять все равно за синий ключик. Уже мне прислал. Спасибо, Дим, тебе большое, спасибо. Опять у меня красивая цифра. Да, да. Ничего себе. Рирафир, да, хуем по всей морде, я им так говорю, они сливаются. И говорят, не берите пример, наверное, с этого клоуна, он вам не поможет. Представляешь? Да. Мне такое не говорят что-то. Да, тебе уж точно не говорят. Продавец Стропонов прислал донат и написал, осталось 5 дней. Это, видимо, скидка, чтобы калы поторопились. Угу. Так. Рюрикович, вчера сборник Алины на Ютубе встретил. 9 часов. Ничего себе. Нормальный такой сборник. Да. Вот, Оксана... Надо Игорь тоже, короче, Игорь, который Игорь первый, короче. Надо нам тоже эти ролики какие-то там объединить и сборник такой замутить, короче. Оксана Пакулова говорит, Злюч, ну давай сделай сборник. Так, а я-то что? Это не я. Вот, смотри, Горизонт тебе прислал на коньяк немного. Ой, хорошо как. Горизонт, спасибо тебе. Горизонт, большое. Спасибо тебе большое. Я... Ау. Горизонт теперь расширил мои горизонты, я тебе хочу сказать. Да, а я тоже люблю коньяк, кстати, тоже, да. Да. Ты знаешь, Сереж, подтверждаешь, да? Подтверждаю. Пусть честное слово. Хай мне гуси хуй обсеры. Руслан Катаев, братуха, ты им предложил картошку выкопать. Ну да, они что-то это... Это же опять это... Играл, ко мне не ездят, у меня нет долгов, понимаете, что? Я бы с радостью... Думаешь, они бы у меня отсюда так просто вышли? Как же? Я бы видос запилил. Княгиня Екатерина Золотая. Злюка, привет. Привет, Лена, привет. Генерал-майор, возьмем на вооружение совершенно в дырочку. Боярыня Татьяна. Всем графам, князьям и княгиням привет. И княжна Анна тут же. Привет, Таня. Ой, что там за звуки у тебя? Телефон? Доброго дня, детишки. Коллектор минус, это ты? Вова. Вова. Ребятки, секундочку, у меня тут какая-то шелупонь звонит. Юристы спам, сейчас. Ага. Перепугал что нас. Значит? Что значит фифа? Что нажать? Какая уж есть, терпите. Так мы и фифа... Короче... Пошли в шоу. Это прицеп такой, навес у тебя теперь. Княжна Феофилакта, косички на четвертый. Это хрен выберешь, а фифа сразу понятно. Фифа, короче. Евгения Трусова пишет. Привет, мои дорогие, поцелуйте за меня Гагарина. Я не чумная крыса, я хорошая. Ты хорошая, так сама целую. Че кто-то за тебя будет целовать? Женечка, привет, целуй. Представляешь, если еще, блин, это... Антикалушка скажет, давай-ка я тебя за нее подсыщу, этого тьфу, не хватало. Пускай он вон Злюку целует, меня не надо. Так что сама, не надо на других скидывать. Игорь, неважно. Серега, респект, всем доброго времени суток. Есть вопрос у меня к Сереге. Как отменить нотариальный приказ? По суду только, никак больше. Обычный просто, да, это как, можно вкратце рассказать, если такое возможно. Можно, всех обнимаю. Только по суду. Пишешь заявление и отменяешь. Это по суду только. Это в личке мне напиши, я тебе долго здесь надо. Короче, Евгения Трусова, приветик. Мир, Злючка, Добрючка, привет тебе от Люхи. Мы даем всем коллекторам пизды, мы вас любим. Они вас любят. Короче, Злючка, они вас любят. Спасибо, спасибо. Игорь один, кстати, тебе респект. Так канал сделал, сейчас удобно все смотреть. Да на здоровье, господи, мы такие вообще рукодельники, ты что? Ева Пугачева. Я, правда, в этом ничего не понимаю. Ева Пугачева. А мне сегодня из Сбера звонили, сказали, вам одобрено 900 косарей. Ничего себе, вот это арт. Вот это порядочно. Бери скорее. Бери скорее, я тебя отмажу. Не переживай, отмажу. Я в доле. Княгиня Екатерина Золотая, а с кем у вас сегодня стрим? Я стою от вас вечно. С кем? С вами? С кем? С народом пообщаться? Дмитрий Королёв, доброго доброго епископа Иннокентия, Google, отец Феофан. Феофан. Феофан. Архиепископ. Архиепископ. Архи. Начал. Так резко не надо, креститься он начал. Это хорошо, креститься никогда не вредно. Что там, я уже хотел. Уже не будет. Все нормально. Василий Пупочкин, Серега, сделал бы из скалов человеческую многоножку. Да, сделал бы, вообще в легкую. Так, та-та-та, княжна, да ну. Ну да, Орю белый. Фифа, козырно. Так а я про что? Конечно, козырно. Лучше уж косичка. Нет, Фифа. Все, навес прилип. Евгения Трусова. Я бы с удовольствием, далеко вы. Ну да, далеко. Ну это, флюиды посылай в мою сторону, все нормально будет. Определись. Да, бери, короче, компас, определяйся, где, короче, Гагарин, выходи, где Челябинск, Гагарин находится, выходи, короче, на это, на рассвете рано-рано и посылай флюиды, поцелуйчики мне посылай. И все. Так. Че, поем сегодня? Боже, хай царя храни. Да. Она еще Меладзе может. Это Анихилус написал. А, Анихилус. Граф Кот Краснодарский, косичка топова, Фифа лучше. Не знаю, Анихилус, я убегу скоро. Куда ты побежала, блин? Стой, погоди пока. Вон опять что-то. Котика. Всем привет. Абрау Дюрсо. Опачки. Стрим всем салам. Ой, РПК, братец. РПК пришел. Ромочка, привет. И Абрау Дюрсо, привет, да. Княгиня Ольга Вовчик, княжна Анна Ярославовна Мудрого. Тоже это очень долго. Княжна Анна, дочь Ярослава Мудрого. Надо какой-то... Я поэтому ей не отвечаю вообще, потому что я пока это напишу. Княжна Анна просто, и все. Надо какой-нибудь навес приклеить, как я говорю. Коллектор минус, я жду работу. Работа будет, работа же работа она... Работа будет. Серега, это она говорит про озвучивание ролика. Ты если заходил это к ней понятно, сегодня... Просто я слово «работа» слышу, я чесаться начинаю в самый... Значит, у меня же аллергия на работу. Аллергия. Так он архиепископ Иннокентий или отец Феофан? Это абсолютно не важно. Фаван, готовь свечки правосудия. Да, супоситарии приготовлены уже там, не знаю, размером... Смотрите, тебе там Хавлюк домогается опять. Ну, ты отвечу ведь человеку, ну. Сейчас отвечу, подожди. Евгений тут улыбится, поцелуйчики, что хорошо. Так, Орю Белый, Фифа не Сифа. Блин, ну, конечно. Не знаю, Фижевак-то... Ну что за фигня? Кот, меня обзывает. Да не обзывает, мы же ласково. Фифа. Видишь как? Мы если бы Фифа вот так говорили, а мы же Фифа вот так говорим. Здорово! Привет! Дмитрий Королёв. Вау, мальчик, все. Ей, ура, спасибо. Питан, здорово. Хавлюк мне пишет. Сережа, что там по свиданию? Ты обещал. Обещанного 3 года ждут, блядь. Обещал, блядь, ебать. Обещать еще не значит жениться. Иди сушись. Заебало, крокодил, ебать. Не надолго, Игорь один тоже что ли присоединился к вам? Нет, там другой гражданин. Это коллектор минус, да, друзья. Вова тут. Вова с нами. Княжна Анна, дочь Ярослава. Блять! Что мне нравится? Нравится читать долго. Так, а мне нравится коллекторов называть фекалами. А вы, значит, антифекалы. Ну, не знаю. Фекалы? Не, мы же не фекалы, не анти никакие, мы просто антикалы. Если Пупочкин, минус настало твое время. Глюкоза, одни царской крови синим пестрят. Привет простому люду. Здравствуй, глюкоза. Да, не говори. Как я вообще сюда попал, интеллигентный человек? Только царственные особы здесь. Что делать? Добра у Дюрсо. Сколько княгинь здесь? Да все про то же и говорят. Руслан, блин, нет, врубился и полстрима пропустил. Ничего страшного. А, и нет, вырубился. Главное, что половина впереди. Ты об этом думай. Минус, рад тебя слышать. Мы-то как рады тебя слышать. Добрая злюка, Руслан. Добрая злюка, привет. Пасть порву, моргал и выколю. Пш, не трогать косичку. Да никто ее не трогает, господи. Простите, перебью, а тут писали, что ну Антикал 2 лучший туда-сюда. Нет, писали, что Гагарин лучше. Да, бля. Пропустил, ну это. Никто ее не трогает, что вы. Не надо нервов, мужчина. Руслан, злю, привет. Меня Ольга, Антикал вернулся. Блудный попугай, брал Дюсо Гагарин. Что ты сделал с Муншем, признавайся. Что с ним сделается, ты что? С ним... Че, палкой не убьешь того Мунша? Сергей Беляев, Серега, там без тебя Андрюшку обижают. Где? Кто? Кто посмел? Не слышал. Сергей Царенко, а когда Инна Гагарина будет? Ну, как-нибудь будет на другом канале, на антиколлекторах России. Так это хорошо, когда долго. Да, я не уже это. Ковлюк Оксана, Сережа, мама хочет с тобой познакомиться. Пусть она сначала с тобой познакомится, мама твоя, ёба, она тебя саму не знает, о чем ты говоришь, блядь. Блядь, вот она нихуя меня подстегивает, слышь, это Ковлюк, блядь, Оксана. Ебало-то, ебать, своего Ганнибала, ёба, ну смотри, какая, прямо смотрит на меня с аватарки. Фу, блядь, зараза, ёба. Фир, я извиняюсь, а кто такая Ховлюк? Ой, блядь, не говорите это, я тоже сейчас опять нервничать начну. Княгина Ольга, антикал лучше. Ну, конечно, он же уже пришел, когда его не было, другое. Рюбелый, да-да. Василий Пупочкин, антикалушка лучше. Василий Путь, конечно, Вася. Ну. Злюка, глюкоза, привет-привет, добрая. Злюка, антикалушка лучше. Да-да-да. Все мы привет, говорю, лучше. Да-да-да, антикал лучше. Ты еще там, еще в WhatsApp, что ли, теребишь? Не-не-не, как я могу, нет. Не-не-не, ты выходишь постоянно, и что-то потом начинается вот эта хуйня. Не-не, я с Игорьком общался, честно, честно. Вова, скажи хоть ты ему, что такое, блядь. Только уйдет, начинается синим пестрить. Я говорю, лучше, лучше, блядь. Что такое, блядь. Дмитрий Королев пишет, ну, Серега, Сергей не хуже. Вот правильно, Дмитрий, правильно. Гляди, сейчас ключ отымут, нахуй. Без возврата денег. Вот видишь, что даже Ковлюк пишет. Она калша, самая заебучая. Даже так она. Ты сколько раз ее окунал уже, ей, видимо, нравится. Но тетя Афина самая лучшая. Спасибо, Джаном, Джаном, спасибо, дорогой. Сережа, я. Ууу, ничего себе. Да вот так вот, Вова, тут. Давай, Вова, ты почитай. О, у меня так, как у тебя-то эпически не получится. Царь Антикалушка великий. О, не, вот так. Царь Антикалушка великий, единственный лучший конечно. И красивый еще. Благодарю. Твою сторону. Озолотить ее надо. Феклушки, бля, ждут вашего звонка. Так, Серегу, надо дать что позвонить. Че? Кому? Сережа, пойдем кушать пельмешки. Бля, Серега, она тебе, по-моему, кормить хочет, потом убить. Я не ем пельмени, ебаный урод. Сама, сука, нужно закалывать, уже на зиму сала хватит, ебаный урод. Она... Свинина, бля. Так, все равно Гагарин вне конкуренции. Но тебя опять лизнули, ну что поделаешь. Так, Юлия царица и огня и рыжих ведьм. Так, а я Андрюшку люблю. А где Андрюшка? Здравствуйте, Андрюшка тут. Тут говорят по поводу обзванивать. Ребят, блин, я сейчас подрубил, короче, этот Вайбер. Я через него звонил. То есть, ну, мужики не будут слышать, с кем я что говорю. Ну, будут слышать, но не будут слышать, с кем разговариваю. Смотри-ка, Ховлюк тут. Ксения Трусова написала. Прочитай, Игорёша, что там Евгения написала. Все равно Гагарин вне конкуренции. Ну, что тут читать-то, ну? Спасибо, спасибо, братан, спас меня просто. Да-да-да. Так, Ховлюк Оксана. Что за Вова? Вова, иди воруй, Серегу верни. Бля, все уже украдено, все. Вот Андрюшки Фемейка, мама Афина. Что если что не русского, на британский флаг. Тут дядя Сережа Гагарин, который всех мехом вовнутрь. Еще отец Феофан, купец Фемейка, ну да. Антикалушка и минус ван лав. Мерси. Привет из Украины. Мила, привет, привет. Пупочкин. Привет. Андрюшка, вообще зверюга. Антикалушка, а когда в кассу подойти? Так, ты, короче, это... Это все за деньги, короче. Это поклеп, короче, да? Юлия царица огня рыжих видим. Ой, Андрюха, ты любишь, вот привет. Все, ты им за это платишь, короче. Все, антикал. Вот и стало все, короче, на свои места. Вот и все устаканилось. Все понятно, короче. Брат, как ты мог? Парни, подождите, пришел донат от Анихилуса на 25 секунд. Голосовое сообщение запускаем. Ок, давай. Ага. Добрая злючка, Гагарин, коллектор минус. Антикалушка. Спасибо вам всем за то, что вы делаете. Это просто супер, вы молодцы. Ну, что там такое? А те, сломалось тел. Не, которые поставили не дизлайки. Просто соберитесь все в одну дружную толпу, организуйте собственный гей-парад и идите нахуй отсюда, блядь. Спасибо большое. Анихилус, спасибо, дорогой. А что сказали? Там-то продублируйте. Ну, короче, что антикал лучше, Гагарин чуть-чуть, ну так, похуже, но тоже неплохой. Вы можете сейчас получить займ до 30 тысяч рублей под 0%. Что это? Вам интересно такое предложение? Скажите «да» или нажмите «один». Что за хуйня? Нахуй пошли. Хуй его знает. Генерал-майор Леонид Антонович... Да, Игорёша отправил уведомление, короче, на канале своем, что здесь стрим идет, сейчас еще люди придут. Вот уже 90, хорошо. Ковлюк пишет, Оксана, антикал, прекращай тут орать, дай Сережу. Да вот он ваш Сережа, блин. Сережа, блядь. Дадим мы тебе возле жопы понюхать. Отдыхай нахуй. Антикаловска, ты лучше. Тебе тоже заплатили, что ли, Юлий? А, ну все, я понял ник. Ну, я увидел эту картинку, понятно все. Можешь не продолжать. Фридом, я вас приветствую. Привет тебе, дружище. Подожди, подожди, пришел донат от Оксаны Хавлюк Сереженьке любимому. 20 рублей, между прочим. Повтори, не понял. Повтори, не понял. Еще? Я не понял. Еще повтори, Хавлюк. Повтори еще. Только пару ноликов накинь, не жадничай уже. Че, на пельмени даже не хватит. Нихуя себе, вот она, нихуя себе, блядь, ебать. Гуляет, нахуй, от рубля и выше, блядь. Че, что, блядь? Гулять-то гулять. НПП Урал, привет из Челябинска. Привет, привет, НПП Урал. Ничего себе, я тоже из Челябинска. Может, пересечемся? Галина Нечапаренко, Иосиф Давидович, мое почтение. Привет, привет. Иосиф Давидович всегда на связи, вы же знаете. Игорь Лазука, привет, привет. Игорь Лазука пишет, привет, воины света. Привет, Игорь Лазука, Игорек, привет, Фенрир. Привет, привет. Гагарин лучший, Глеб Шангин пишет. Глеб, ну, конечно, ну ты знаешь, что, да все знают, собственно, что, кому не платят. Гагарин, привет, Валентин, привет, привет. Я Сергей, Вова и Игорь. Я Игорь один. Я вашу десятку отработал, спросил Антикала про кассу. Это в личку, это в личке, обсудим все. Ты не тот чат, не тот чат, блядь. Да-да-да, Юлия Царица Огня и Рыжих Ведьм. Я раньше тоже княгиней была. А сейчас что, болеешь или что? Говорю, белый Серега, это тебе на пельмени. Спасибо. На пельмени, под коньячок, нормально что? Ребята, привет вам из города Энгельса. Иван Киричок пишет. Гагарину почет. Рахмат. Княгина Ольга, Хавлюк ржет. Княгина Ольга, Хавлюк ржет, короче. Ева тоже смеется. А, это антиколлектор смеется. Антиколлектор России смеется. Катя Ногина, привет всем. Сергей Беляев, привет, Серега. Без тебя сегодня Андрюшку обижали. Да, блядь, кто посмел его обидеть, убогого, ебаный, что на самом деле? Убогого? Ты че? Так это же не... Слушай, ну это не антикалушку, а Андрюшку. Это же роль твоя, блядь. Че ты начинаешь? Он же под убогого косит. Я тебе нос откусну, блядь. Сука. Своего базара нет. Печень пробьешь, ноги, я в курсе дела. Все твои методы я и знаю, короче. Я готовлюсь к ним. Мышь пишет, привет, Челябы, покупай металл. Привет, привет, я нет-нет, кстати, покупаю металл. Подождите, мышь, подождите, пишет, ты кучу мышь сообщений пропустил. Тормози. Да ты ж... А ну. Подожди, сейчас. Вот, ЧСА 75 Воронеж, Хавлюк месячную премию перевела. Нихуя, небогатая у них премия. Да-да-да. Потом дальше, ну тут с Игорем Лазукой здороваются, с Элеонорой, которая Катя Ногина. Елена М. пришла. Леночка, привет, дорогая. Мистер Карп против привет, коллекторов привет. Пришел. Здравствуйте. Серый, привет. Да, привет, Сереж. Ник Ц, здорово, братцы. Привет, Ник Ц. Антиколлекторы России. Ребята, у кого есть ВК, подписывайтесь в группу Антиколлекторы России. Видишь, ты сколько пропустил. А вот дальше мышь. Вот дальше ты стал читать. Привет, привет, Челябы. Челябинска, покупай металл. Мышь, да, я нет-нет, периодически. Бомби, короче, WhatsApp мне, пиши, там, что, кого, созвонимся, это, переговорим. Рюрикович, скоро вернусь, собеседование. Давай, давай, давай, удачи. Ковлюк Оксана, Сергей, убирай своих друзей, ничего не светит. Ага, хорошо, так и сделаю. Повтори там это. Там есть как это. Жить как теперь? Донат туда повтори, я не понял, что ты говоришь. Рирафир. Ребята, вы супер, смеюсь до слез, чуть не огребла от мужа. Мужа сюда тяни, короче. Тоже пусть ржет, потом он тебя огребет тогда. Игорь Лазука, Боярина Татьяна, Юрий Аркадьевич, привет, дорогие. Привет, привет, только меня забыл. Игорь, и ну меня. Что такое? Че все Гагарин и Гагарин? Антикалушка красава. Ну, конечно. Ты пошел на собеседование, иди давай. Че, блин, нет, это не он на собеседование пошел, то Рюрикович. Он... А, точно, точно. Прошу, я так и дико извиняюсь. Я старенький, че, пожилой, ничего не помню. Ничего... Так. Ты применяешься. Джеронимо, Джеронимо. Всем привет, уважуха Антикалам. У есть инфа, что с Женей Татарин? Да все нормально, у него на канале опять грузятся ролики. Все хорошо у него. Елена М, тетя Афина уже была. Тетя Афина всегда здесь, она всегда с нами в наших сердцах. Что вы? Сергей, я не отстану. Ну, не отставай, я же тебе говорю, не здесь пиши, что ты здесь, голосовое запиши, там, через донат. Что ты здесь, блядь, царапаешь, блядь. 101 человек, ну хорошо. Сереж, одну секунду, одну секунду, донат. Хавлюк прислал? Нет, не Хавлюк, не Хавлюк, сейчас. Секундочку, я открываю. А Браудерсо прислал донат. Спасибо большое. Сосед наш практически. Рядышком совсем. Так, дальше. Юлия, царица огня и рыжих ведьм. Ага, болею. Перепрофилировалась в ведьму. Ох, бля. Ничего себе. А можешь порчу навести? Порчу, короче. Или приворот сделать любовный. Короче, спишемся в личке. Есть у меня к тебе одно предложение. Хавлюк отвернуть. Мужики, сейчас перебью, перебью. Донат пришел от Элеоноры. На карту написала: антикалы лучшие. Все. Да, Элеонора, спасибо, да, дорогая. Мы такие. Так, еще что, пришел считаю? Донат, подождите. Сваха прислала 10 рублей Гагарину на розу для Хавлюк. Ёптать, не густо, не густо. Ну для Хавлюк. Такая, такая и роза, что ты хотел? Да. Какая Хавлюк, такая и роза. Ну да, Хавлюк. Я, короче, это, мимо кладбища завтра поеду, где-нибудь возьму с могилки там хуйся. Хавлюк, на 20 рублей можешь только помечтать о Мальдивах. Так, подождите секунду. Да. Хавлюк Оксана прислала 10 рублей. Сережа, я тебя люблю, продажный ты мой. Люби, люби, я себя тоже люблю, я тебе уже говорил. Сейчас, Сереж, дай я от Фенрира вот зачитаю сообщение. Он рассказывает, только что приехал курьер, сказал, что по моему адресу доставка еды, а он ничего не заказывал. Еще попросили кинуть деньги на телефон и отрубили трубку. Походу, развели пацана. Интересное дело, да? Ну, конечно, не надо было ничего платить, да и слышим. Так, Юлия, это коллектора такой хуйней балуются периодически. Юлия, царица огня и рыжих ведьм, а то одни княгини да цари. Да не говори, мистер К против коллекторов. Игорь Васильевич, мое уважение. Ребята, всем привет. Игорь, запятая, Васильевич, мое уважение. Привет, да, мы поняли все. Так, нам тоже, кстати, к тебе уважение испытываем огромное. Хавлюк Оксана, у меня хорошая премия. Нам с Сережей на Мальдивы хватит. Вам, Сережа, может, и хватит, блядь, хуй его знает. Карпыч, здорово. Привет, Юрий Аркадьевич пишет. Алексей Кобелев, всем добрый день, привет из Калининграда. Серега, когда? Серега, когда? Серега всегда, Серега везде. Ребят, кто перешел от антиколлекторов России, подпишитесь на канал, пожалуйста. Ярослав Ясенков, привет из города Гагарина, на Смоленщине, особенно Гагарину. Ярослав, привет, привет. Антон Феоктистов, Серега, привет тебе с ЧМЗ. Блин, нифига, мы соседи, я сейчас на ЧМЗ сижу, короче, пищаю, блядь. Галина Нечипаренко, ребята, всех с праздником, Покров Пресвятой Богородицы. Спасибо, тебя тоже с праздником, Галина. Ник Ц, узнал от вас, от Али. Ага. Мистер К против коллекторов, Юрий Аркадьевич, здравствуй, дорогой, здороваюсь. Василий Пупочкин, Хавлюк еще немного и переманить Гагарина. Переманит, наверное, Гагарина. Да, да, я же телок, блядь, на веревочке, блядь, теленочек, блядь, ебаного. Нет, спасибо. Вечер в хату, господа и дамы, Белка пишет. А, часик в радость, чифер сладость. Генерал-майор, Хавлюк, сегодня неплохо пыжится. Ну пусть пыжится еще. Кому пельмень? Себе оставь, жирная тварь. Злой ебал дремал. Привет, парни, Сереге отдельно. Злой ебал дремал. Злой ебал дремал. Королева пропустил, говорит, мне пельмени, Хавлюшечка. Сори, пропустил минут 30, Хавлюшке уже звонила. Это трунь, что ты там писал, ты что-то не, без очков недопонял маленько. Мне тут ребята говорят, что вроде как гадости писал. Антикалушка говорит, такую даже читать не стал. А ну повтори, можешь? Хавлюк Оксана, ладно, пошла я, давай пиздуй нахуй по-хорошему. Сереж, тут тебе донат пришел от Ума. Юрий Алексеевич, обожаю вас и обожаю. Я-то как тебя обожаю. Ума. Ума. Какое прекрасное имя, мое любимое. Которое Турбан? Да вообще Ума. Ума. Блин, классно. Юлия, царица огня и рыжих ведьм. Давай, пиши. Надо, короче, Юлии, царицы огня и рыжих ведьм тоже навес какой-нибудь придумать. Граф, кот краснодарский. Все, Котька убежал. Всем хорошего вечера. Пока. Фифа что-то опять тут обиделась, удалила сообщение. Глюкоза, я курочку готовлю. Готовь, готовь. Хорошо, я люблю курочку. Генерал-майор, Хавлюк со сметанкой пельмени. Я убежал, кот за меня. Фифа, ну все, давай. Антиколлект, ладно, всем пока, домой пора ехать. Ну все, давай, ехай, братан. Нигель, это же прикол. Нигель, это не Хавлючка. Ну, конечно, не Хавлючка. Она решила нас, кто-то нас подъебнуть решил подстегивать. А мы решили их подстегивать, ничего страшного. Денис Краснов, можно в WhatsApp Гагарину позвонить? Ну, конечно, можно. Только не сейчас, сейчас же стрим, а чуть позже, пожалуйста. Вперед, Сереж, звони. Сереж, пришел донат от ЕКБ. Ага. Тебе отдельный респект. Сейчас, подожди, я сообщение открою, оно уже у меня закрылось. Одну секундочку. Ага. Молодцы, ребята, молодцы, так держать, ребята. Гагарину отдельный респект. О, все, спасибо, спасибо, ЕКБ. Спасибо. У меня много друзей в ЕКБ, кстати. Так, а где мои опричники? Ребята, там это, не забудьте, что... Ты сходи в WhatsApp, там проблема. Антикал 2 лучший, лучший. Лучший. Ставьте плюсики. Можно WhatsApp Гагарину, да, я уже говорил, кто такая Хавлюк. Евгения, да это мандавошка одна коллекторская, мразь такая завершенная, детей там хотела отымать, разрывать там все прочее. А сейчас, когда ее раскусили, телефон и личные данные, она сейчас завыла, что это не она, мразь ебаная. Галина Нечипаренко, к себе могу приворожить, но Андрюсика тогда куда девать? Блин, Андрюсика куда его девать, блядь? Пусть теперь уже будет, хули с ним сделаешь. Всем, Владимир и Бит. Короче, руки жмет, я тоже. Игорь Шакалин, всем привет еще. Привет, Игорь, привет. Игорек, здорово. Привет с Магнитогорска. Магнитогорску привет. Оксана Смычева, Гагарин, смотри, а то приворожит Хавлюк. Да, бесполезна эта хуйня. Там, блядь, надо, не знаю, что надо сделать. Там такого даже нету, блядь, приворота, блядь. Нихуя себе, это сколько надо, я столько не выпью, блядь. Мистер Кар против коллекторов. Антиколлектор России. Успехов во всем. Спасибо, дорогой, тебе тоже. Денис Краснов. А меня игнорит. Денис, ну кто тебя игнорит? Может, пропустил? Прошу прощения, я же без очков. На рояле оставил пенсне. Чего ты, блин? Игорь Шакалев. Ого, 30 дизлайков. Вот какашки. Ну да, а да. А это вначале, короче, пидорасы накручивали дизы. На в рот их ебать. Вообще, вообще похуй вообще. Пускай что хотят. Сергей Лобаев. Привет, дорогой, привет. Серега, привет. Лилис. У меня щеки болят от смеха. Лиля, ну что ты смеешь? Не смейся, это же морщины будут. Фридом Рус. Хавлюк, шла бы ты в проститутки. Да ты что, Фридом, ну какие проститутки? Ты что, ты видел эту харю, ебаную? Там за неделю хуй обсеришь, блядь. Ты что, блядь? Вчера с челябинскими гостями в Браво общался, очень приятные люди. Ну да, мы такие челябинские. Писал не я, не выдумывай, мы все видели, мы все знаем. Мы сейчас поднимем чат, все увидим. Алексей Кобелев прислал донат. Здравы, будьте бояре. Спасибо. Алексей, и вам спасибо. Так и не хворать. Игорь Лазука. Бизнес-идея. Заключаем договор с оператором сотовой связи на платный номер. Берем кредит в банке, не платим кредит. Коллекторы звонят на ваш на платный номер круглосуточно. Гребем бабло лопатой. Блять, нихуя себе. Вот. Хороший план. Сейчас, погоди, погоди, пришел донат. Тут надо зачитать его. Так. Часа 75 Воронеж. Гагарину на коньяк, тете Афине на мороженое. Азлюка, Андрюшка. Спасибо, дорогой, от души тебе. Я тебе обнимаю, респект кидаю. Главное, чтобы это Хавлючки на пельмени присылать не начали. Не-не-не. Ребятки, тут Евгений Амич, земляк. Здрасте, Сомска. Поздно кинули оповещалку с основного канала. Много пропустил, чую успешного стрима. Здорово, земляк, привет. Сергей. Привет, привет, Омич, привет. Так, так, Игорь Шестаков. Халюк пельмени пережрал и на бутылке сидит. Блять, не рассказывайте, я брезгую. Фу, блять. Денис Краснов, а можно Гагарину позвонить? Я же сказал, да, можно после стрима. Денис Краснов, special for you. Можно. Цифры я кидал уже 150 миллионов раз. Они практически под каждым моим роликом есть. То есть после стрима в WhatsApp бомби, пообщаемся. Бисерка против коллекторов. Игла Зука, приветствую. Да, Белый Шум, привет всем. Привет, Белый Шум. Княжна Анна, дочь Ярослава Мудрого. Коллектор минус. Куда Дема присылать? Дема, куда присылать? Ну, я ответил. А, хорошо. WhatsApp, Telegram. Серкап, Елена, им привет. Белка, Гагарин, очки тебе прислать или привезти лично. Билеты купила уже. Ну все, ждем, значит, что? Привезешь мне очки для зрения. Сереж, Сереж, подожди, донат пришел от Вилли. А, народ, заканчиваем споры, кто лучше. Ребята и девушки, и дамы, антиколлекторы, нам все дороги. Чтоб вы мне 100 лет жили. Не, ну а шо? Вилли, спасибо, ну, дорогой. Ну а шо, правда? Хорошо, конечно, будем, да. А шо, мы хотели вообще-то больше, что обязательно 100. А можно 150? Что 100-то, бля? Я не собираюсь. Я вообще собираюсь жить вечно, бля. Ничего себе. Моя вторая фамилия Маклауд. Денис Краснов, а можно Гагарину во время стрима позвонить? Так можно, только смысла нет, нас же никто не услышит. Можно, почему нет-то? Ну, толку-то, я говорю, не будет никакого. Мистер К против коллекторов, белый шум, здравствуйте. Чем будете сегодня заниматься? Да я вот сообщение читать не успеваю. Систем пишет. Устанешь, ничего, подменю, без проблем. Да я никогда не устаю, ты же знаешь. Я могу так очень много, я могу трое суток вот так читать. Ну, поэтому я занимаю всего лишь второе место по разговорам параллель. Тут Трунь прислал донат. Говорит, Игорь, что он меня обижает? Кто Труня обидел? Космонавт обидел. Трунь, я потом с ним пообщаюсь. Ладно, я потом все ему объясню. Андрюшкой со мной пообщается. Андрюшка, я ему пробью мавасы по песне. Это да я Василису с Кайтозой. Не обижай Труня. Трунь хороший. Да я и не обижаю. Чего они такие обидчивые-то растут? Господи Иисус. Княжна Анна, дочь Рязанова, телеграмма WhatsApp. Так. Мистер К против коллег. Привет. Боярина Татьяна с ключиком, которая плюсов наставила. Еще будет обзвон Калов? Будет обзвон Калов? Ну, будет. Сейчас дочитаем. Так, кому никогда не пишет. Василий Пупочкин плюсик. Игорь Шаганя, коллектор, вообще красава. Анна Матренина пишет. Привет. Приставал, заблокировал карту социальную. Есть возможность вернуть деньги, сняли все детские деньги. Конечно, есть. Конечно. Надо писать заявление, предоставлять бумаги, что это карты социальные, идти в банк, разъебывать банк, потом идти разъебывать эти деньги. Аня, все вернут тебе, даже не переживай. Детские деньги, они не имеют права. Они какое-то время, там месяц почти на этих висят на счетах приставов. Не сразу не отправляются, так что можно вернуть. А если они уже ушли, вернуть можно, но уже гораздо сложнее, там уже через суд. Но все равно вернут. Все равно вернут, главное можно, этим заняться. А если это недавно произошло, то это можно сделать прямо вот сразу, завтра, бегом бежать везде, предоставлять справки, бумаги, и в течение там 3-4 дней вернут. Тут еще есть люди, которые думают, что Антикал 2 не лучше. Да бросьте. Да полно, на самом деле. Вот так вот Антикал 2 отошел, да? И вот началось. Так, как будто при нем этого не было. Ну, специально подожду, это сообщение сохраню, потом еще раз прочитаю. Княжна Анна, дочь Ярослава Мудрого. Лучше. Спасибо, спасибо, княжна. Наконец-то ты признала. Катя Нагина, Хавлюк настойчивая из... А скромная, мои приветы доходят. Доходят, Элеонорочка, твои приветы. И за донат тебе большое спасибо. О, Фифа с нами. Здравствуй, Фифа. Всем привет, Суоми смотрит. Привет, Суоми. Евгений Омич, здрасте, с Сомска. Поздно кинули по щелкусам. Да-да-да. Гагарин, ай, нехорошо. Взял и прям мое сообщение пропустил. Да я вроде все подряд читаю. Давай теперь это, Злючка, почитай ты у тебя своим поставленным голосом. Коллектор минус. Катя Нагина обязательно доходит. Трунь. Конечно, конечно. Трунь, подними. Я лишь написал, что тебя в заднеприводные записали. Вот еще я вот бы. Это все пропустила, честно. Вот это конфуз. Конфуз. Ничего, мы это все проясним. Кто записал? Ну-ка. Кто записал? Сейчас я ничего не пойму, но очень интересно. Да. Где ты остановилась-то? А, я понял, это когда, короче, это, ты звонил, короче, Гагарин говорил... Гагарин, кто-то там Аркадьевич, что-то такое он там. Да-да-да. И говорит, ну, все, ладно, убили тему. Макс Ивков, здравствуйте, когда Кузнецова позовете? А он нам не платил. Нахуй не нужен. Актистов, привет. Серега, заскочи как-нибудь на колхозку, конина с меня, все... Пиши цифры мне, короче, свои в этот WhatsApp. Вообще без проблем. Марк Учеба. Это грач, наверное, своих шавок позвал. Да-да-да. Игорь Ша, антиколлектор. Калы, они такие. Вначале говорят, да нам пофиг, да мы YouTube не смотрим, а потом дизы лепят. Ирина Булавина. Ребята, привет из Украины. Респект вам за работу. Привет, Ирина. Так, Антон Феоктистов, ты читал, да? Денис Краснов, я хочу во время стрима. Да что ж такое, Денис Краснов, да, тебе покоя Господи, нет. Успокойся ты, успокойся. Что-то в самом деле недолго осталось. Как мы поговорим во время стрима, не сможем, нас никто не услышит. Понимаешь, это разная, это другая тема совсем. Мы не сможем пообщаться во время стрима. Евгения Трусова, Антикал самый красивый, но Гагарин все-таки лучше. Ой! Ну! Но зато я красивый. Молодец, Женечка, молодец. Денис Краснов, он хочет просто высказать благодарность всем антикалам. Денис, ты можешь здесь это сделать, ты не сможешь дозвониться к нам сюда. У нас тут, как сказать, это через скайп это все невозможно, да. Денис, можешь даже взять, отправить донат, там 10 рублей, и сделать голосовое сообщение, и все. Ну да, кстати. просто записать голосовым, сказать: «Княжна Анна, антикалушка лучшая, я начало пропустила, в платизу не набирали». А еще, наверное, ты не набирал же, да? Не, не набирал. Нет, не набирал. Просто тут, ребят, спрашиваете, звонить, я не смогу Гагарина и коллектора Минус подсоединить к звонкам, потому что я настроил стрим под Viber, то есть они не будут слышать, с кем я разговариваю, ну, с кем они разговаривают. Следующий стрим у антиколлекторов России будет, и я подсоединю уже, чтобы, ну, звонки были, и стрим будет пораньше. Вот техно-андроид пришел, какие-то арабские буквы, короче, хуй пойми, сейчас походу боты начнут сыпаться. Хотя, кстати, который пидорас ботов накручивал, этот, как его, Ютуб их нахуй списал, и еще и оставил, так что ты побольше накручивай, ну, нормальная тема. Ой, Кверти, привет. Зачем же ты мотанул чат? Я ж читала. Я теперь потеряла, где я была. Кто в курсе, где я остановилась? А, вот, Лиля Супер. Я в курсе. Лиля Супер, государь. Государь, пора разносить калов. Ну вот только не что. Не знаю, здесь Филакта пишет. Антикиус бел без меня? Нет, не пел. Не грешен. Мистер Карп, привет, привет. Короче, что петь будем? Ну, как обычно. Вот. Глюкоза пишет: да лучший ты, Игореха, лучший, короче. Все, успокойся. Спасибо. Денис Краснов. Напишите номер, я позвоню, а вы запишите и в прямом эфире. Да выложите. Что ж ты... Денис, все, успокойся. Пришли просто звуковое сообщение. Наговори все, что тебе нравится, там, по-моему, до 3 минут. Поклал. Можно хоть до 300, если не надоест. Не надоест. Васильич, привет, здоровья тебе огромное. Спасибо, Женя, спасибо, дорогая. Сергей Беляев: Андрюшка, давай набирай калом, папа Сережа поддержит. Да не могу я поддержать, потому что это... Ну, потому что он только сам пока может разговаривать. Белка: только читать не устаешь? Нет, Белка, не только читать, я много чего не устаю делать. Оксана Пакова: да, давайте звонить. Да, кстати, давай звонить, короче. Давайте наберу, ребят. Давай, ну. Но только вы не сможете участвовать. Ну, ничего, ничего. Ну, ладно. Давай в платизу попробуем. Да, какая-то мерзкая женщина. Так, давай. Будем из уголка, короче, наблюдать, смотреть. И завидовать. Достала. Так, платиза. 967. 722. 9504. 9504. Набираю. Так, что-то гудки, трубки не берут. Здравствуйте. Вы позвонили в отдел по работе с просроченной задолженностью микрофинансовой компании «Платиза.ру». Обращаем ваше внимание, в целях контроля качества обслуживания все разговоры записываются. Ах ты ж. Здравствуйте. Вы позвонили в отдел по работе с просрочкой. Так, блять, они давай уже походу не работают. Ребят, еще наберем. Вон тому, кто на стриме был у меня, такой Санта ебанутый был, который хо-хо-хо смеялся. Мы сегодня многие просили ему позвонить. Я сейчас попробую ему набрать. 69-33-465-465. Это от кликов Санта, короче. Так, гудки. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, вы мне звонили недавно. А на какой номер? Пошел ты нахуй, понял? Ты что, меня не узнал, что ли? Санта... Ты че, мразь, а? А, Санта, ебанутый нахуй. Это ты сын шлюхи, да, которая сдохла. О-о-о, началось. Узнал, мама, конечно. Папа, заебись. Давай, сын шлюхи. Даю, сдохни, сейчас щеки лопнут мамаша. Нахуй вообще, бля. Давай, смотри, у твоей мамаши уже лопнули, давай. Ой, блядь, на мамашу, на боли у тебя мозгов нихуя нету, давай, да, блядь? Давай, хуйня ты заднеприводная, нахуй. А че ты давай, не смеешься больше? Дальше, членосок. Посмейся, нахуй, где твой смех ебанутый, блядь? Э, вафля. Э, вафля, блядь. Ах, он пидорас, короче. Ты все, что ли? Да, все. Так, ребят, секунду, донат пришел, я проебал его. Так, секунду. Ольга Гордеева прислала донат молча. Спасибо, Оль. Оль, спасибо большое. Так, сейчас я еще раз попробую набрать на ему. Бля, что-то он не похож на этого хохотуна. Так, гудки идут. Алло, пиздюк. Эй, нахуй, базарь. Не, все, у этих пидорасов началось как в прошлый раз. Если им звонишь, они, короче, берут трубку и тупо, походу, либо на удержание ставят, либо еще. Но есть второй номер Санты тоже, бля. 3 девятки, сейчас наберу. 3 девятки, 695-67-67-75. Набираю. Алло? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, чё молчите, алло? Бля, не, нихера, чё-то они какие-то ебанутые. И пришёл донат, сейчас, секунду. Чё-то мы, короче, уже 6 часов по Москве. Уже, блядь, они сливаются. Папоротник прислал донат на поддержание канала. Спасибо большое, Папоротник. Папоротник, спасибо тебе, дорогой. Елена Сте, добрый вечер из Подмосковья. Привет, привет. Иван Лобачевских, всех крепенько обнял. Плагиатор пришел, привет, привет. Марина Карпычева, правильно? Марина, короче. Всем здрасте, антикалушка лучшая, отдельный респект. Злюки, чмоки и обожульки. Гагарин, чмоки и обожульки. Все и сразу. Марина, чмоки, чмоки. Иван Лобачевский пишет: калом в рот ноги. Так, сейчас я еще Выезднюку попробую набрать. Какой же у него номер? 908, был, который из Сбербанк. Сейчас наберу. Есть, ребята, кто пришел недавно, в начале стрима был обзвон. Алло, ебать. Алло, ебать, тебе что, ебут там, нахуй? Ебать, ты не прихуел, нахуй ты, блядь, этот номер звонил. О, ты чё такой нервно больной, нахуй? Хуёв пересосал за сегодня, что ли? Пиздюк ты ебаный. Чё ты заржал? С бутылки встал, что ли, бля? Тварь, блядь. Ебать, смотри, вы такие, блядь, тебе захранялись лучше. Нихуя ты, бля, метлой хуяришь, бля. Ты хуй из-под коня, хули ты так разговариваешь? О, да, ты чё такой охуевший там, блядь? Сбербанковская шмонь, блядь, шалава телефонная, нахуй. Блядь, не блядь, блядь. А, ты где не сейчас нахуй находишься, пидорас, блядь? Сейчас я тебя в Ростов приеду, выебу и высушу, ты, нахуй. Будешь пиздец, как же шимпанзе, блядь, с розовой жопой ходить, нахуй. Назначай мне встречу, блядь, я тебя нахуй сейчас подъеду, блядь. Чё тебе, нахуй, на свидание тебя пригласить, что ли, блядь? Давай, чё ты, блядь, сливайся, нахуй, очкошник. Ты чё, пидорас, я ж тебя выебу, тварь, нахуй. Ты меня увидишь, обосрёшься, нахуй, понимаешь, блядь? Я таких, как ты, хуесошу, пиздец, нахуй, пизды даю на раз, блядь. Долбоёб ты, ёбаный. Ты нахуй так разговариваешь. А чё ты такой чувствительный? От слова хуй в обморок падаешь? Да нет, ты вроде насасываешь целыми днями, нахуй, по телефону, нахуй. Да, пидор, блядь. Хуй из-под коня не разговаривай так, мразь ёбаная. Ты хуй из-под коня, блядь, или ты под конём? Ты, блядь, что-то нихуя непонятно, чё базаришь там. Ёбан. Чё, повтори, нахуй, уль так невнятно пиздишь. Переработал сегодня, что ли, нахуй? Блядь, тварь. Всё, пиздец. Всё, пиздец, нахуй, посыпался, да, нахуй? Нормально, ничего не слышишь, блядь, чё ты нахуй сливался? Сука, затроила пизда с ушами, нахуй. Давай, говори, где ты живешь, блядь. Даю нахуй, блядь. Ты чувствуешь, как я тебя в уши вставляю, тварь, блядь? Давай, говори, блядь, нахуй, где ты живешь, нахуй, очкошник. Нахуй, нахуй, нахуй, захуй, блядь. Нахуй не тропа, запомни, хуета. Ха-ха, нихуя ты школяр веселый, нахуй. Ну чё тебе, ты сегодня сколько хуёв-то пососал? Сколько раз тебя сегодня отпидорасили по телефону, блядь? Обсос. Смотрю, ты мылом сейчас сторонял. Я в жопу ебу, гандон ты ебаный. Гандон, гандон. Не, такого не было, ты не прав, короче. Давай, блядь, говори нахуй. Да что, говорю я тебе, даю что... нахуй. Я тебе уже даю в уши, блядь, вот 3 минуты, нахуй. Тебе нравится, блядь, как я тебя хуй в уши вкручиваю, блядь. Да, блядь, пидорас, блядь. Из жопы вытащи, блядь, микрофон. Хули ты так базаришь? Из очка микрофон вытащи свой, блядь. Ты чё, блядь, тебе нахуй 2 ребра, блядь, 2 пары, что ли, удалю, то что ты, блядь, сам тебе хуй сосёшь. А откуда у тебя такие сведения, нахуй? Ты, наверное, блядь, какой-то ебанутый. Пиздец ранимый. Хоть ты такой ранимый, блядь. Ранимый, ебать. Ранимый, ебать. Ты сам подтверждаешь, что тебя ебут просто. Через слово ебать, блядь. Пиздец, тебя наклоняли, походу, часто. От этого пошел звонарем работать, блядь. Ну, я вижу по тебе, блядь, как нахуй. Я вижу по тебе, блядь. Пиздец, голосок пидораса, нахуй. Ну смотри, ебать, первый, ты нахуй смотри, ебать, ты, блядь, нахуй, опять ебать, ебать, нахуй. Интернет, блядь, тебе нравится так это слово ебать, блядь? Тебя ебли часто, что ли? Походу часто, нахуй. Ты нахуй сидишь, блядь, в своем нахуй компьютере, блядь, нахуй, телефоне, нахуй, нахуй, сидишь, нахуй, нахуй, блядь. Блядь, мама, блядь, папа, блядь, ебануться, блядь, нахуй, типичный ебаный коллектор, нахуй. Хули ты в параллель пиздишь, мразь ебаная. На, блядь. Ты вытащи из жопы, блядь, микрофон, заебал. Либо, это, скотчем к башке его примотай, блядь, лучше слышно, блядь. А ты откуда знаешь, что проверял, блядь? Да, конечно, знаю, я таких, как ты, пачками хуесошу, блядь. Блядь, смотри, я знаю, что ты врач. Нихуя ты с бутылки привстал, воздух пошел, нахуй. Сядь обратно, нахуй. Давай, говори, блядь. На, блядь. Ты нас больше полный, ебаный. Отхошник. Отхошник, есть же. Ой, блядь, он бросил трубку. Ну-ка, нахуй, я его сейчас пробью и позвоню ему, и все данные его назову. А, БДСМщица еще была. Сейчас, подождите, ребят, короче, была одна мразь коллекторская. А, донат, сейчас, секунду. Блин. Сейчас, секунду, зачитаю донат. Ева прислала донат, голосовое сообщение, вероятно, споет. Сейчас на 21 секунду врубаю. Сейчас не буду благодарить за работу, которую вы делаете, за правое дело, кто лучше, кто не лучше, выяснять. Все классные. Спасибо, хочу сказать, за чувство юмора. И антиколлекторы, и те, кто в телеге, заряжаете позитивом. Ребят, спасибо большое вот за это. Спасибо большое. Спасибо большое, дорогая. Так, пока пообщайтесь, я сейчас этого типа пробью, его позвоню. А БДСМщица. Да подожди. Давай, давай, давай. Ничего не слышал, но, короче, спасибо большое. Ну ты как всегда лучший. Сереж, ты не в курсе, мы там много пропустили? Очень много пропустили. Блин, ну что-то надо делать, да, с этим? Или мы уже не успеем? Вот отсюда читать. Мы все успеем. Как это мы да не успеем, о чем ты говоришь? Мы не можем... Где остановились-то вообще? Очень далеко мы остановились, ой, короче. Жил, у меня теперь даже туда не листает, где мы остановились. Начнем с княгини Ольги, хо-хо-хо, короче. А, вот, глюкоза пишет, антикал молодой, как в той рекламе, чем он лучше, моложе, глюкоза, старый конь борозды не портит, так что не надо. Глюкоза, респект, респект. Что там, про меня что-то хорошее говорили? Да, ты молодой, поэтому ты лучше. От души. Молодой журубец говорит, ты молодой журубец говорит. Журубец. Журубец говорит. Так, Антихилус пишет, Анихилус пишет, Ольга Константиновна проще дождаться судебного приказа по Почте России отменить суд при... судебный приказ в течение 10 дней с момента получения. Не всегда так, я бы не стал ждать, если знаете, что вынесен, лучше идти, короче, самому на судебный участок отнять. Не надо ждать, что вам что-то пришлют, вот серьезно. Брантозябра, всем привет, привет, Брантозябра. Славик, 111, Борисов. Так, здравствуй, дорогой, опять неделю слили, так и не встретились, но и ППС неугомонный, все равно договоряюсь, увидимся. Раз... не понял, кому, ну, всем привет, короче. Катя Ногина. Или Ногина. Ногина. Всем женщинам здоровья, бережем наших мужчин, они самые лучшие. Да, мы такие, да. Игорь Ша, коллектор. Ольга Константиновна, если нужно, у меня на канале есть видео, называется «Судебный приказ». Да, вот, посмотрите. Ребята антиколлекторы, я вами горжусь. Спасибо, Евгения. Анихилус пишет. Княжна Филакта Косичкина, что ты не мой лопушок, а я не твой котейник. Че началось-то? Орё белые, брантозябры машут. Короче, княгиня, все очкуют же, есть, ну, капитальные очкошники. Значит, Фила токсично смеется. Елена Сте, добрый вечер из Подмосковья. Привет, привет, Подмосковью наша с кисточкой. Фифа пишет. Я буду просто Фифа ее называть. Здесь Ростов, Москва, Екатеринбург, шире круг, братуха, шире круг дел. Да-да-да-да-да. Вот это спойте, да. Короче, Кверти-Кверти пишет. Катя Нагина, присоединяюсь, беречь надо нас. Да. Иван Лобачевский всех крепенько обнял. Спасибо, Вань. Марина Карпачева пишет. Всем здрасте, Антикалушка. Лучший отдельный респект. Злюки, чмоки, обожульки, Гагарину, чмоки, обожульки. Все и сразу. Ой, спасибо, спасибо. Иван Лобачевский. Калом в рот мои ноги. Че твои-то? Всех ноги? Твои-то. Папоротник, у меня 16-го суд по исковому. Ну все, давай, удачи тебе. Анихилу, скажи, Фифа. Здесь Антикалушка, Злючка, Серега и 500 подписух. Ну да, это песню он подпевает. Трунь бы! Опять кушает. Да он меня спалил, я жевала тут. Сразу спалил меня. Пускай кушает. Главное, в весе не потерять, что ты начинаешь. Оксана Пакулова. Ребята, всем пока. Пока, Оксан, пока. Джим Хекерс пишет, что будет, если взял в МФО 10 тысяч, ни одного платежа не внес. Все зависит от того, какие сведения ты предоставил при получении этого займа. Если верные, то ничего не будет. Женя Полинов, а если неверные, то тогда 159-я как земля за колхозом, как звезда. Но если там есть варианты, ну, блядь, если напиздел, то все. Левые справки, левый там телефон, адреса, все прочее, это состав уже там присутствует. По первой части. Женя Полина, всем привет, товарищи. Игорь Шанти, коллектор. Чат быстро летит, вообще быстро. Я читаю быстро и то не успеваю. Анихилу списывают. Джим Кирлис запарят звонками. Да, запарят. Иван Лобачевский, лайкосы ставим. Ставим, ставим лайкосы, девочки, мальчики. Не стесняемся, не стесняемся. Новый аттракцион, можно выиграть миллион. Кто глаза пучит, ничего не получит. Игорь Шанти, коллектор. Привет, привет, музыка солнца. Привет, дорогие мои. Привет. Google 7. Джим, ничего не будет, звонками задут. Да. Иван Лобачевский, Игорь Ша, чаще ролики выставляй. Выставляй чаще ролики. Игорь выставляй. Ша. Mm-hmm. Володя, выставляй, что ты их не выставляешь? Они не, не стоят, не стоят они что-то. Не стоят что-то, ну да, да. Анихилус, Джим Хиггинс, ничего страшного, если не наврал, то, ну, да, я уже рассказал. Елена Сте, Гагарину, пламенный привет, спасибо, Елена. Юрий Гагарин, Антикалушка лучше, я написал. Антикалушка лучше, и ржу. Короче, Орю Белый. Щенок молодой какой-то. Ну да, это вот то, что звонил. Да, молодой. Я не слышал, но молодой. Княгиня Ольга, разговорчивый кал. Очень разговорчивый, правда, я не слышал, но разговорчивый. Марине я пишу спасибо, Марина. Лилия Супер, Джим Хекерс, ну, это уже говорили. Так, Иван Лобачевский, Гагарин, мое почтение. Иван, привет, привет еще раз. Рира Фир пишет. Только по телефону, да-да-да, только они по телефону, в том-то и дело. Игорь Шантик, электор, отвечает. Иван Лобачевский, чаще не могут. Не могу, времени много уходит, у них свободного очень мало. Ну да, Сережа, да, время, тут тебе опять самое. Прислала донат Оксана Хавлюк, 10 рублей, и пишет, Сереженька, любимый, давай пельмешки есть. Давай, давай, только ты какие-то, слышь, преступный мир дешевым не был. Ты что начинаешь? 10 рублей, блядь. Это что такое, блядь? 10 рублей сейчас, что купишь на 10 рублей, ебаная? Ты себе закладки не купишь, девчачьи, ебаная. Закладки. Что начинаешь, блядь? Блядь. Так, дальше. Блять, вот мандавошка, блядь, смотри какая, а. Смотри. Блядь, Хавлюк, ебаный урод. Слушай, какая морда. Настойчивостью берет, измором? Измором. Только же, блядь, ебать, это же все равно, что хуй. На меня же где сядешь, там и пересадка, блядь. Ишь, какая язва. Вообще, я бы сказал, изжога, блядь, ебаный. Судорога просто, блядь. Иван Лобачевский, чаще не могу. Да. Так, Анихилус, удобные деньги, подали исковое заявление после отмены суд приказа. Брал в 2014 году, не платил, отменить можно, пасит. Ну, не надо ничего отменять. Короче, исковое, приходишь на суд, заявляешь ходатайство. Если ты ничего больше там не писал, не подписывал, там, заявляешь ходатайство по истечению срока, просишь закрыть дело по истечению срока исковой давности, и закрывают дело по истечению срока. Дерзкий какой. Ну, это вот то, что звоню. Привет, модератор не нужен? Еще как нужен, СТС, что такое? Мы сидим, ждем, где же модератор? Ну, у нас ни одного модератора на стриме вообще, конечно. Сейчас, ребят, короче, я хотел пробить сейчас его данные, там, фамилию, имя, отчество, фотографию. Ну, короче, сервис до 18:30, там, технические работы. Так что пообщаемся, а потом я ему позвоню. Сохрани, слушай, ты сохрани, короче, эту хуйню, давай не так. Ты сейчас просто номерок сохрани, короче, завтра поищи, а потом ему уже подготовленные позвони. Хорошо, хорошо. Номерок еще у меня так, есть, так, это WhatsApp мне скидывали, так что и есть. И постепенненько, постепенненько, короче, там, ну, информация, ой, блядь, я хочу с ним поговорить. Я, правда, его не слышал, но все равно хочу. Дмитрий Сидиков. Одну секундочку. Алина Кузнецова, еще одна ссылка на чат для взрослых, и пойдешь очень-очень далеко. Я на тебя Серегу натравлю. Какой чат для... Нахуя нам чат для взрослых? Ну вот я заблокировал сообщение, следующий человек заблокировал, к херам. Правда, не зачем это? Мы взрослые люди, что, нам этого не хватает кому-то, что ли, или что? Иван Лобачевский, Игорь Ша, очень жалко, конечно. Ну, джа, жалко. Так, Анихилус, Джим Хейкер, когда-то в суде по сроку... Да, я уже говорил. Рира Фир пишет, а сам боится, и что дадут, и не унесет. Ну да, боится. В лес его приглашать надо, это все, это музыка солнца, ранимый какой, ранимый, имею в виду, там Анихил, ну да, это уже все, а голосок пидорский пишет музыка солнца, ну я не слышал, ну наверное, раз ты говоришь, Рюбелый, хэ, шо писец, годы, годы, пароходы, так, коллектор на дно Амура, туда их бледей, тут я здороваюсь, музыка, Карп, респект, приветствует Казахстан. Джим Хиггерс, Анихилус, Казахстан, ну, это между собой они общаются. Лайки не забываем, ребята, не забываем лайки. Стрелочник хуже пидораска, согласен. Антикаловское ополчение, всем хай. О, привет, вам, антикаловское ополчение. Дмитрий Ситников, надо быкалом звякнуть, звякните, ну, уже звякнули, чтобы было весело, бы с Гагарином пообщался. Да, было бы весело, я не знаю о чем, но пообщался бы. Так, в суде, хайки-хайки, Игорь Ша, привет, музыка, Гагарин, привет, красавчик, привет, красавица, привет. Да-да-да, ты первый абитуриентка в моей, короче, академии, точно. Всем добрейшего вечера, Макс, привет. Привет, Джим Макс. Так. Мистер Карп, музыка солнца, душа моя, так. Ольга Константиновна, Игорь, спасибо, Ольга Константиновна, здоровья. Google, молодо зелено, матами старшими стелена, коллекторская тема, да. Кого кошмарите? Антиколлекторское ополчение. Да, блядь, кого угодно, блядь, закошмарим. Анихилус пишет, Джим Хейкер, жди, так, Иван Лобачевский, за пивом пойти, что ли? Ну, не знаю, сходи, что, мы же не врачи, можно тебе пиво? Нет, хуй его знает. Игорь Шанти, коллектор, пиво это хорошо, не знаю, коньяк лучше. Согласен. Мир против коллекторов. Как, привет, Злюка, тут мы с тобой одной прям поддерживаемся. Да. Оксус, какой-то детский сад на другом... Ну да, они все такие. Сережка, полетел мой телефон, там все мои записи. Починю, вытащу, скину, оформим. Все, договорились. Мистер Карп против коллекторов. Мир против коллекторов приветствует. Друг друга они приветствуют. Это все тут. Джим Хейкер с Танихилусом тут все, там свои терки у них. Бери и кидай их, срочно бери. Дмитрий Ситиков пишет, конечно. Никого бери. Ну, кого-нибудь бери и кидай. Все, прям, сразу. Сразу хоп, нахуй. И Таятоши тут же. Пу-пу. Так. Мир против коллектора. Игорь Ша, привет. Спасибо за рекламу еще раз. Да на здоровье, господи. Мистер Карп, я буду ждать. Жди обязательно. Мы все песни пропустили. Вы все песни. Блин, FIFA, как мы могли? Как? Я же их читал. Ольга Лаки. Хуй коллекторов пока. Меня не будет слышно, зачем мне это надо. Так, блин, сука, из-за них переубежал нахуй чат у меня, сука, кипаный урод. Дайте Сереге поболтать, он пишет. Дайте Сереге поболтать. Блядь, слова не дадите сказать. Что, блядь, налога, блядь, минус, коллектор минус. Что, блядь, Злючка, ладно, Злючка пусть говорит, мне нравится. И этот антикалушка еще, блядь, там, и триндят, блядь, хоть бы слово, блядь. Как вот с ними стрим вести, слова не дадут сказать, блядь, ёбан. Вообще. Блядь, я перебиваю, прости, что перебиваю. Ничего, что мы здесь сидим, как мы нормально все. А не нормально, вы только спиной телефона не поворачиваетесь, нормально. Давайте теперь кто-нибудь почитайте уже тоже. Давай я. Тьфу, где там остановилось что? Так. Вот это, Серега, включай свет скорость. Ёптать. Сейчас тут другие почитают пока. А, так, подожди, Серега. Так, это короче вот. Так, ага, Хавлюша, тебе сейчас Гагарин за 10 рублей нарисует пельмешки и жуй, сколько влезет. Ну да, в нее влезет-то нормально, кстати говоря. Ребят, вы не дочитываете, княжна Фила, короче, Филя, да? Филя. Фифа. Фифа. Все, подожди. Или это же норм? Нет, знаешь, что как самое главное? Не FIFA, а FIFA. Вот так вот, таким голосом. FIFA, то есть FIFA, окей. Да. Okay. Пусть говорить по-другому, и тоже как оскорбление звучит сразу. Окей. Okay. Денис Смирнов, Серега Гагарин и тоже прилепилась уже антикалушка. Капец. Так, укротитель. Срок исковой давности с момента первого неплатежа 3 года или с окончания договора. Серег, если я не ошибаюсь, то это должно быть прописано в договоре, по-моему, да? Может что? Быть. А срок исковой давности с момента первого неплатежа 3 года или с окончания договора. Это карта или денежный кредит? Это там есть моменты, надо ознакомливаться индивидуально обычно все это. Так сложно. Вот сказал, наврал. Так же не было. Да-да-да. Так, тут какой-то антикал, 2К антиколлектор. Подписывайтесь, ставьте лайки, обнял. Кто такой? Лилия Супер, не нашла ссылку на вашу телегу, скиньте, хочу к вам. Ну, попробуем скинуть. Ипполит Матвеевич, салют, братцы, привет всем. Катя Ногина, а можно хавалюк заблочить? Воняет от нее. Да ладно тебе, это ж не настоящая это хавалючка. Так, Иван Лобачевский, номер телефона и черный кал. Игорек. Да. Тут какой-то коллектор минус, антикал 2, антикал. Да-да-да. Номер черного кала есть. 8-812-409-97-82. Подожди. Пришел донат от Натальи. Наталья, спасибо тебе большое. Это, скорее всего, конечно же, мне. Ну еще бы. Как самому красивому, да? Да. Это он сам думает. Как один молодой гражданин, короче, молодой чемодан с пожилыми ушами, всегда тоже себя называет сексуально уважаемый продюсер, короче, так и ты. Я самый красивый. Подождите, еще донат пришел на карту от Анастасии Владимировны. Пишет, лично добрый злю и поцелуйчик. Спасибо большое, Настя. Ого. Так, FIFA. Ну я тысячу раз обрывал провода, сам себе кричал. Зачем ты это пишешь? О. Так. Лично Андрей для меня Гуган. Донат. А, подожди, минус. Так, Анастасия нет, Владимировна М. Лично добрый. Настенька, спасибо, дорогая. Это моя фиалочка. Спасибо, мое солнышко. Диму пропустил ты, минус. Как ты мог Диму моего пропустить? Кого? Где? Не может быть. Дружище наш из Америки. Злюка, как дела? Привет писал. Ты это, перешагнул сообщение. Привет. Вот это вот о-привет, вот этот скромный о-привет, это из Америки. Да, это скромный о-привет из Америки. Димочка, привет, родной. Пиши мне в телегу. Не пропадай. Дима, ты какие? Там это флаглиш? Полосатые, что ли, или чё? Чё как? Чего-чего? Ты чё хотел, чтобы там флаги полосатые развивались, что ли? Ну, так понятнее было бы, по крайней мере. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Надо всех читать, не пропускать. Так, Андрей Курган, ребята, вы лучшие. Евгений Амич, кто-нибудь судился по делам от МФО? Они выигрывали? У них же договора априори нет совсем. На каком основании они могут выиграть суд вообще? Есть практика какая у кого? Да они не ходят в суды-то, они ходят только за судебным приказом максимум. Либо к ментам по 150 и прим один пытаются. Подают им приказы и ходят в суды, все зависит опять же от обстоятельств. Там все... А я уже вам говорил, ребят, вот знаете, вот на это все ссылаться, там, коды валют, там, то все, короче, блядь. Хуйня, вот. Не работает в судах. Конечно, в судах не работает, но практику посмотрите просто, она же в общем доступе есть, эта практика, поэтому на это ссылаться вообще бесполезная хуйня и смешно, блядь. Так, Джим Хекерс, а в судебной канцелярии подписывать можно со ознакомлением самого иска? Что-то вопроса не понял. Ну, конечно, обязательно подаешь за ходатайство на... Прием. Меня слышно? Сейчас слышно. Подаешь ходатайство? Подаете ходатайство, короче, на это, на ознакомление с делом, ознакомлюсь. Вообще, по закону вам этот иск должны прислать, понимаете, в чем дело? То есть это сейчас обязанность лежит именно на кредиторе. То есть, если он подает исковое заявление в суд, он обязан вам этот иск прислать, потому что любое исковое заявление печатается в нескольких экземплярах. Одна остается у вас, одна в канцелярию отдается, и одна, собственно, ответчику отсылается. Вы по-любому ознакомитесь. Как? Ничего себе, вы же должны знать, в чем вас обвиняют. Но по практике они далеко не всегда же это делают, если верно? Если кого-то пропустили, ребят, это не в обиду, просто реально чат бежит быстро, порой не успеваем все читать. Окей. Так, Феофилакта, минус я пою. Ага, Светлана Николаевна, здравствуйте, товарищи, и тебе привет. Иван Кирючок, Серега Хавлюк, или как там ее, к тебе, походу, неравнодушно. Походу. Ну, ты верно подметил. Александр Александрович, на карту просто без подписи кидать. Так, Туховлюк, это был вопрос, Александр Александрович, я тут не очень поняла про карту. О, Ипполит Матвеевич, Злюка, отдельное здрасте. Я там ответила. Добрый вечер. Про Александра. Александр пишет, на карту просто без подписи можно кидать. Номер карты у вас прикреплен? Да. Прикреплен, да. Да, снизу номер может, карты есть. Понятно, короче, кто что. И так сейчас не думаю, что там не поймут. Поймут, я думаю. Ага. Катя Ногина, Игорь с Таниславки, здоровье, семья. Но Игоря сейчас тут нету, он вышел. Все равно Ну, мы передадим ему все, конечно, отсыпем. Здоровья. Джим Хеккерс, можешь представить, мотивируешь тяжелое положение, но главное сид, чтобы не было, он уже вышел. Окей. Что мотивируешь тяжелое положение, мотивируешь, это не работает, судя по всему. Я хочу зачитать сообщение. Олег Степанов. Привет, Серега с Новосибирска, ты лучший. Вот так. Ю-ху! Дорогой, спасибо, Олег. Спасибо. Опа, Надарова, ребята, ёптать. Мистер Карп ржет. Добрая злюка, Дима, привет. Ага, Джим Хекс. Анихилус. И после судебного приказа Сид не прогорает. Спрашивает. Нет, не прогорает. Нет. Вы просто отменяете судебный приказ, идете, они пишут исковое заявление, вы пишете ходатайство, я уже это говорил, все. Ничего не обнуляется судебным приказом. Так, дайте слово гиганту разговора на жанра. Так, Серега, я так понимаю, это о тебе. Это про меня. А, про тебя. Ну, Игорек, welcome, прошу вас тогда. Иван Лобачевский, лайки ставим. Лайки. А, Александр Ожогин, я тут смотрел массовый обзвон, угорал пиздос, как я про антиколлекторов России. Да, Александр, мы-то... Так. Что там у кого? Ты что, упал там, что ли, сразу? В обморок. Ну его нахуй, вставай, про кишки простудишь, да? Я на ковер упал, все нормально. А, ну слава богу. А то ты про антиколлектор России лучший, упал и все. Я думал, это вообще-то антикалушка пизданул. Нет? Мимо туба резнул сразу, блядь. Об угол пизданулся. Антикалушка, блядь. Кстати, ребят, вы слышали... Серега. Так, кто говорит? Подожди. Ты, Валя, ты. Гарный тип. Я сейчас, подождите, ребят, я хотел, короче, кто слышал, нет, Анихилус сделал рингтон. На канале, вот как это, Игорёша, я тебя перебью, извини, пожалуйста, дорогой. Вот то, что Игорь один сделал, короче, на нашем канале этот, ссылку, на что сейчас стрим идет, короче, там вот это как раз тема играет. Да-да-да, Анихилус, спасибо тебе большое, классно вообще, офигенно. Пока даже на удивление ни одного дизлайка нет. Удивление. Ну, я, правда, заходил, там еще просмотров мало было. О, кстати, смотрите, дизлайки, короче, накрутили, они списываются. Сейчас 9 осталось. О, точно. Так, дайте я... вообще... Дима пишет, Злюка, как дела? Спрашивает. Да, я ему уже ответила. Дима, спасибо вашими молитвами. Дайте... Коля Водянинский, быстро деньги, телефон. Джим Хеккерс, нет. Они Хилусом отвечают. Нет, так нет. На нет и суда нет, чё. Раум Дэм Сиг пишет. Всем доброго времени суток. И вам того же. Кверти-кверти, чувачок совсем зеленый был. Ну да, был зеленый. Ну чё, подождем, пока покраснеет, нахуй. Анихилус, Джим Хеккерс. Хотя лучше уточни у Сереги Гагарина. Вот это верно было сказано. Лучше у меня уточни. Я уточню, все. Дмитрий Сидников. Хороших людей типа вас все больше и больше. В результате в России создает целое общество против коллекторов. И не просто канал на Ютубе. Люди открывают глаза и просыпаются. А калы горите в огду. Согласен полностью. Поддерживаю. Кверти-кверти. В телегу пригласи Злюка. Кверти-кверти. Напиши мне в телегу. Собака, добрая Злюка, на латинице слитно. Напиши мне, я тебе ссылку дам. Либо мне в WhatsApp напиши. Ты же есть. У тебя мой телефон. Напиши в WhatsApp. Да. Ага. Фифа пишет. Хорошая песня, чё вы? Да мне, мы ничего, мы хорошая песня, мы разве против? Так, Орю Белый. Дима, good evening, пишет или отвечает. Дима, good evening. Дима. Good evening. Чё не отвечаешь? Давай, блесни английским. Я? Yeah. Произноши. Список ну, конечно. Oh, yeah. Yeah. I can speak English very well. Yeah. Ёбану. Антикалушка, Гагарушка. Гагарушка. Гагарушка. Опачки. Гагарушка. Прицеп. Так, Дима, о, привет, дорогие друзья, я к вам зашел, можно не вставать, да, да, мы сидим на попе ровно, все нормально. Да, вот гимн зайдет тогда с пафосом, ну, конечно. Подожди, Гагарушка, ты на вопрос-то не ответил, тут спрашивают. Про Плюсбанк слыхали? Я нет. Не слыхал. Я тоже нет. Анихилус, есть образец, ну, Ольга, Хельга Ольга пишет, как приятно вас в простой беседе слушать. Кстати, хотел отметить, что с вами стала знакома по ссылке Кузнецова, теперь только вас слушаю. Ну, это правильное решение было с твоей стороны. Руслан Михайлович, Дмитрий Ситников, подписываюсь под каждым словом. Правильно все. Фифа пишет, одна река была как белый день. Я не знаю. Черная, как ночь, а волны трети были пламенем. По танцовке пошли, ничего себе. Вот мы зажигаем, вот мы даем, молодцы. Я тоже, ничего себе, я тут тоже в пляс, короче. Нормально. Джим Хиггерс, глянь в инете, до хрена шаблонов, точно. Александр Жогин, кстати, Игорян, эта тема реально насчет того, что вы коллекторов забываете, они блокируют номера свои и перестают. Заебываете. Ну, тут написано забывать. Отщепятка, отщепятка. Да. И перестают звонить большинству людей, так что спасибо. Да, да, я, кстати, за это хотел сказать. Вот мне недавно буквально, я рассказывал там, это, что-то пару роликов назад, короче, вышел там два или три коротких разговора. Барышня с югов откуда, я сейчас не помню. Тоже там такие прям дерзкие, не дерзкие были. Блядь, три раза все поговорил, как бабка отшептала, блядь. Вот вообще не звонят, блядь. Так жду, хочу поговорить. Вот которому вы пытались набрать-то, помнишь, я тебе говорил? Да-да-да. Вы пытались набрать, там, ялый был. И все, короче, как бабка отшептала. Так что да, помогает эта тема. Нет, подожди, перебью. Недавно вот реально я помог одной девочке, Юле. Ее, короче, заебывали, звонили конкретно и ставили ее работу на прозвон. Короче, в итоге... Медколледж. Да, я, короче, этих чертей взял, у меня тогда эпителефония работала, и я, короче, все линии, которые есть, вот эти, по-моему, я не помню, клики были, я их нахер на прозвон тоже в ответ ставил. В итоге позвонил какой-то черт мне на телефон и говорит, давай ты, короче, убираешь прозвон, и мы убираем с этого колледжа. Я говорю, ну давай, блядь. Ну вот так вот заебал их чисто прозвоном. Да, да, это реально работает тема. Короче, сейчас вот тоже. Они еще, понимаешь, что стали, короче, вкуривать, что это переадресация включается. Сбросов вообще стала тьма, просто. Но они как-то просекают, что это, что это переадресация, и тут же сбрасывают, короче. Серега, потому что вот бабушка. Это какая-то информация, ну, в смысле, откуда-то знаешь, или ну, просто предположение. Нет, просто просто слышно по телефону, когда переадресация включается, и они уже каждый день на хуях катаются, им это, видать, заебало. Понимают эту тему, что включилась переадресация, понял, короче, и они сразу просто тупо сливаются. Слушай. Потому что вот девочки из чата недавно звонили, говорят, вчера заебали, позавчера заебали, просто бомбят, бомбят, бомбят. Поставила переадресацию, сегодня звонков было штук 50, понял? И, блядь, и все, эти срывы. Может, ты по ней звонил? Знает, я не знаю, нахуй. У меня, вот, кстати говоря, ровно абсолютно та же херня. Вот звонят, сука, и скидывают. Только алё, и тут же бум, все скидывается. Да вот. Я порой алё сказать не успеваю. Только возьмешь все сброс, да ёбану. Да-да-да. Короче. Ну, кто там читает? Казлюка читает, у нее самый красивый голос из вас. Да, ладно тебе, давайте, у меня тоже хороший поставленный голос. Я чуть-чуть почитаю, мне уже скоро бежать надо. Иван Лобачевский, Бить. Жду звонка. От кого? Курт. Всей честной антиколлекторской компании коммунистический привет. Привет, Курт, привет. О. Светлана Николаевна, в судах вообще ХЗ что происходит? Например, районный суд мне в иске отказал по закону, а областной тоже по закону это решение отменил. Антикаловское ополчение, только они козлы не все присылают. Это про исковое, наверное, да, то, что ты говорил? Ну, это будет как это, ну, у вас причина будет потом отменить решение или отложить хотя бы. Анихилус отказывается подпевать Феофилактика Сичкиной, зато княжна Анна подпевает вовсю. О, привет из Германии тут нам. Алекс, 1977 Вол. Привет всем. Блин, опоздал. Гагарину особый салам. Гутен так. Алекс, да, привет. Артем Островский. Добрый вечер всем нашим любимцам. Киа. Особенно Гагарину. Особенно Антикалу. Киа 044. Всем антикалам огромное уважение. Отдельное спасибо за операцию по охоте на грача. Это было шикарно. Надеюсь, и дальше будете что-то такое делать. Хотя понимаю, что тут ситуация была особая. Будем стараться. Спасибо, Кия. Так, у меня убежал чат. Секунду. Фифа вот тут пишет. Анихил, сейчас Леонтьева петь буду. А вот нашла. Ой, не надо. Да-да-да. Галина Нечипаренко. Предлагаю номинировать Гагарина на премию Нобеля за диалог с Андерсон. Андерсон, ой, так вообще шикарная баба была. Моя фамилия звучит так. Сука, я орал. Андерсон. Кверти-кверти. В этом месте я уже закатился просто. Кверти-кверти, Игорю один особый респект. Байбы, блин, пропустил 2 часа, вот ишь и правда, блин. Василий Пупочкин, ну все в курсе, кто тут лучший? Да-да-да, Антикал 2, мы знаем. Папоротник, слышали ролик ржачный, это про Андерсон. Дмитрий Королёв, надо заказать молебен за упокой калов с крестным ходом во главе с отцом Феофаном вокруг России. С архиепископом Феофаном я поправлю. Меня повысили, короче, да? Папоротник, калушка, это что? Княжна Феофилакта, боже царя, храни, запела. Ума, что коллекторы правда могут предоставить записи телефонных переговоров как доказательство? Нет, нет. Во-первых, они сами нарушают ФЗ-230 буквально через каждое слово. Во-вторых, это никакой юридической силы эти телефонные переговоры не имеют. Поэтому ничего они предоставлять не будут. Они только пугают. Марина Карпычева. Ой, мля, сколько дизов-то, а что здесь делают болезные? Ну, быстро разошлись по палатам. Да, дизов-то, кстати, всего 6 осталось. От Алекса пришел донат из Германии. Секунду. О, подождите. 20. Я... 20. Ух ты. Дорогой. Сейчас я открою. Не успела тут. Алекс, спасибо большое. Молчком. Да, молчком. Ну, может быть, в чате что-то написал. Сейчас дойдем. Данкишун. Так, Алекс, спасибо. Дальше у нас что тут, что? Так. Иван Кирючок. Ребята, как там грач поживает? Не плачет больше? Пока нет. Пока не плачет. Если только дома, в подушку. Да, блин. Вообще не знать на дурака, блин. Ну, что ты меня микрофон забрал? Анихилус, не за что, завтра буду делать полную версию, это ж демка всего лишь. Артём Островский, Игорь, ты разговаривал с Арсеном, как тебе набрать по поводу этого мудака? У тебя хорошо получается их искать, кое-что есть. Дружище, а ты напиши мне ВКонтакт, под роликами, не под стримами, там есть ссылка на мой контакт, туда напиши, там все договоримся. Ты, главное, пиши настойчиво, а то там столько сообщений, что Игорь в последнее время не справляются с их прочитыванием. Александр Ожогин, Игорян. Пропускай. А, нет, следующее. Нет, Игорян, пожалуйста, можешь мне помочь с Манимен? Как связаться с тобой? Нужно объяснить ситуацию. Мне помощь нужна реально. То же самое, Александр. Ссылка под каждым роликом, кроме стримов, на ВК Игоря. Да, заходи, пиши. Да, величайшего. Тут вот, кстати, написал Дмитрий Александрович. Сереге все равно нет равных, он лучший. Все равно нет. А Геофилак-то все это, боже, царя храни, поет. Опричники, объединяемся, говорит Феофилакта, косички на 4-е. Руслан Алиев, Гагарин, салам алейкум и всем привет, здоровья вам. Привет, это Руслан. Это парняга, Руслан. Руслан, приветствую тебя. Приветствуем. Евгений Омич, вопрос. Если отменить приказ Омич через 1.5 года... А что, неправильно сказал? Омич? Да, надо. Ну, Амич, конечно, ну, ты чё? Ну, простите, пожалуйста. Если отменить приказ через 1.5 года, эта полторашка же не будет входить в срок давности? Да не будет она входить. Никак, судебный приказ никак не касается срока исковой давности, я же говорил уже. Так, Василий Пупочкин подпевает Феофилакте, боже царя, храни, укротитель. В практике в какие сроки начинают калы двигаться по судам? 1.5 года нет движений вообще. Все очень по-разному. По-разному всегда. Причем даже одни и те же, как бы, у всех действуют по-разному. Вот взять там, не знаю, Тиньков, у кого-то через 1.5 года идут, у кого-то через 1 год вообще молчат. Альфа-банк также, МФОшки, у кого как. Тут надо рассматривать индивидуально. Юра Справедливый, Антикалушка, привет, Злюка, большой привет, привет, Юра. Дима говорит, я ща в алкомагазине, ржу. Дима, ты опять в алкомагазине. какой красавец, как я тебе завидую. Еще один донат Америка. Из Германии прислал Алекс и пишет: Серега, с тебя рингтон. Кстати, есть рингтон. И еще Юки Вуполе прислал донат 150 для хороших ребят, спасибо. Спасибо, Алекс, спасибо, Юки. Алекс, уже есть рингтон, так что обращайся. Кстати, коллекторы России, там уже играет она, короче, ссылка на этот стрим, и там уже играет этот рингтон вовсю. Княжна Фефилакта пишет, FIFA. Вот, ты меня FIFA, а я тебя Гагарушкой буду. Мне понравилось. И мне понравилось, и мне понравилось. Как хочешь. Тебе можно меня называть, как ты захочешь. Мне можно. И тебе тоже, Злюка. Ой, спасибо. А мне? А шути. Сейчас он тебе ответит в рифму что-нибудь, ты зря так. Ирен Иванова, привет всем. Привет, Ирен. Привет, привет. Руслан Алиев вот пишет, Плюсбанк. Кто-то спрашивал про Плюсбанк, конченая шарага. Не знаем я такого вообще. Я даже ни вообще. Разу не слышал про него. Не слыхал пока. А это же, по-моему, бывший Летобанк, если не ошибаюсь. И там, по-моему, калы такие прям охуевшие. Я Летобанк не знаю. Бля, я бы... Вот когда... Да, ребят, когда меня начинают спрашивать, а чего от этих ждать, чего это? Ну они все мрази, ну все, но хуже, нет, лучше, да. Они все примерно, верно, одинаковые. Какая разница, какая говнокантора? Разница кого... большая. Кого нахуй посылать? Ольга, ну, В, у меня клики что-то замолчали, чего ждать? Ну они периодически замолкают, потом появляются, как бы у них такое затишье перед бурей. Второй, смотри, какая тема у них. Короче, они вначале, когда просрочка идет, начинают заебывать звонками. Потом, по-моему, через 90 дней, как вторая волна, тоже шлёшь нахуй, друг. Или ставишь переадресацию на кого-то из и нас. И всё отлично. Оксана Пакулова вернулась, говорит, я на месте, ребята, спасибо. Вот Игорь Лазука шедевральный комментарий написал. Ученые доказали, что ребенок может родиться от анального секса. Правда, вырастают из таких детей только коллекторы. Игорь Лазука вообще супер просто. Так, Вилли, шо тут заседаете? Ну, тогда поднимаю бокал за здоровье всех присутствующих. И нехай калы... повыздыхают. Старинная украинская поговорка. Вилли, спасибо. Кверти-кверти. Игорь Лазука, будь здоров. Натали Дяева. А как узнать о судебном приказе, чтобы не пропустить время? Отслеживай на сайте мирового суда. Просто зайди там, найди свой участок, чтобы ты знала, какой у тебя участок, и пару раз в неделю заходи и смотри, он там появится обязательно. Либо просто на ФССП, да, заходить или нет? Нет, на ФССП этого нет. Нет-нет-нет, это только на сайте мирового суда. Так, но если нужно, пиши в ВК, я объясню. Я объясню, что и как, я это очень хорошо умею делать, это я многим уже... Ребята, не надейтесь, что, блядь, вам кто-то что-то пришлет. Не надейтесь, сами все отслеживать. Да, надо самим отслеживать, вот именно. Совершенно верно. Могут... Кстати, у меня тут была ситуация, вот буквально неделю назад, короче, пришел судебный приказ, сука, простым письмом. А до этого я писал, короче, письмо на отмену судебного приказа. Пришла бумажка, что там я сделал ошибку какую-то, а эта херня пришла заказным письмом. То есть судебный приказ пришел обычным письмом, а какая-то хуйня пришла вот заказным письмом. Вот так вот они посылают письма. Так что отслеживайте сами обязательно. Ну их нахер не надейтесь. Слушайте, я тут чуть-чуть потеряла чат, листанула вниз и увидела, что тетя Настя к нам пришла. Всем добрый вечер. Привет, тетя Настя. И... Так, Лилия Супи пишет. Ты слышишь меня, Сереж? Да, я говорю, да, тетя Настя пришла к нам, здоровается. Тетя Настя, привет, дорогая. А я потеряла так. Чат, да. Читаю дальше. Может прийти судебный приказ от них, причем с Краснодара, может, но можно, можете пропустить. Можете пропустить. Так, здравия желаю, Игорь Лазука, кверти-кверти. Елена М. Вилли, хороший тост, отличный тост. Светлана П. пишет, привет. Привет, Светлана, привет. Привет. Владимир С. Ребята, привет, Владимир С. пришел. Привет. Цифры какие-то. Ковлюк Оксана. Сережа, бежим голенькими в реке купаться. Ой, мамочки, ой, мамочки. Какая, блядь, все-таки. А ты смотри, сейчас. Какая, блядь, завершенная, блядь, вообще страшная, блядь, ебаный в рот. Ольга Гордеева, добрый вечер, привет из Златоуста, вы все классные, но Гагарин лучший. Ну-ну-ну-ну. Что ж такое? Что Ольга, ж такое? Привет, привет, Ольга. Владимир С. Люка, привет. Антикалушка, привет. Гагарин, привитос. Привет, Владимир. Привет, Владимир. Александр Николаевич, всем привет. Номер телефона Эверест перезванивает, берет один и тот же кал. Понятно. Княжна FIFA пишет. Не-не-не, так не годится. Мы что, просто так поем? Мы хотим услышать это. Ну, хорошо, услышите. В телегу зайдете, короче, из Лючка, короче, с Игорешек. Как начнут там горланить эту песню? Песня у вас. Шнягер этот. FIFA. Google, FIFA это фиалка. Ну, можно и так сказать. Ирина Иванова, однозначно Нобелевскую Гагарина. Ой, спасибо, мне так миллиона долларов не хватало. Фокс-фокс, ребята, подскажите, как отменить нотариальную надпись? Через суд. Хавлюк Оксана. Ой, Серега, Серега, мне без тебя так плохо. Ну и хуй с тобой, быстрее сдохнешь. Так, генерал-майор, а Хавлюк-то не настоящий. Так понятно, что троллит меня, падла ебаная, блядь. Курт, Хавлюк, если ты в речке плюхнешься... Особенно если бомбочкой. Там, это, подождите, тетя Настя пришла. Тетя Настя, тебе персональный привет. Она же давно пришла, мы уже давно поздоровались. Ну и что? Игорь Аркадьевич, увидеть, пойду делами заниматься. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Ирина Иванова пишет. Настенька, и ты тут. Привет. И она тут. Привет. Так, блядь. А, вот. Дел. Таллин. Таллин. Здравствуйте, Таллин. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Да, нехилу скрутят, блядь. Ну пусть они себе хуй крутят лучше. Ебаный урод. Урочи, ебаная, блядь. Как будто, блядь, дизы тоже, что и, блядь. Дизлайки все равно, что и лайки. Нам какая разница. Просмотры пускай ебашат. Зашли, низ поставили, все, заебись. Ставьте, похуй. Оксана Субачева, пока Аркадич, Елена М. Привет, тетя Настя. Привет, тетя Настя. Так, Хавлюк, Серега, на хинкали придешь? Ебаный урод. Даже если бы, блядь, сука, я бы тебя в голодный год на мешке картошки ебать не стал даже, вот честно тебе скажу. Ты очень страшная, правда, блядь. И накрашенная страшная, и не накрашенная, блядь, ебаный урод. Тебе ничего не поможет уже. Ну ты пиши. Мы почитаем, поугараем. Игорь Шестаков. Блин, Андерсон и сегодня слушал, но посмеялся от души уже второй раз. Да на здоровье, господи. Лена М. досвидулькается, короче, с Аркадичем. Лилия Супер. Как скачать этот трек? Антикалушка, блядь. Хочу на звонок. Пиши мне ВКонтакт. Договоримся. Так, а я вас покину. Александр Айсберг. Всем привет. Глюкоза. Это чей-то приятный мужской голос в эфире? Это Антикала 2. Да, антикалушки это он. Курт пишет, ставлю тебе строгая диета на 3 года, а не хинкаль. Да пусть жрет, быстрее лопнет, тварь. Сейчас, подождите, пришел донат, кстати, я хотел сказать, но не стал на это конкретно. Смотрите, Анихилус прислал донат и пишет, в чате кал ник Джустис, или как его там. Да пусть вы его не блокируете, он пишет комментарии под роликами, но никогда не оскорбляет. Ну пусть будет тут, пусть он тут. Конечно. Ну, послушайте, надо к критике относиться нормально, если это конструктивная реально критика. Ну там что-нибудь люди там, ну пускай пишет, базара нет. Почему? Мы же тоже и на этом учимся тоже. Как бы. Мы же не всю жизнь с этим занимались, мы же не родились с этим, правильно? Антиколлекторами. Блять, поэтому пусть пишут. А будут гадости писать, тогда и заблокируем, если как и каким писать будут. Не, я родился, так. Меня грач назвал величайший антиколлектор. Да ты что? Да. Че себе, блядь? Лизнул так лизнул. Пиздец лизнул. Если это тебя грач назвал, ну тогда не знаю, блядь, ебать, хорошо это или плохо. Да, блядь. Так, отвлекает постоянно. Да не говори, отвлекает. Сейчас я еще раз отвлеку, донат пришел. Подождите, я отвлеку. Так, пришел донат. Мир против коллекторов. Хорошим людям от души. Закрываем грибочки, наслаждаемся стримом. Всем добра. Спасибо большое, мир против коллекторов. Я, кстати, на вас сделаю ссылку у себя. Ребят, подписывайтесь. Это долбят коллекторов. Жестяк тоже есть. Мир антиколлекторов. Привет. Так, Оксана пишет Субачева. Оксана Хавлюк, ты что-то не поняла? Да, у меня не стоит, да, на нее именно, конечно. Ольга, Анихилус отвечает Ольге. Ничего, у меня уже месяц как заткнулись. Ну да. Кварти-кварти, Володя, ты что ли? Он. Владимир прислал номер телефона опять. Владимир, я сейчас его сохраню. Дмитрий Александрович пишет. Грустно, что и Нусика опять с вами нет. Грустно. Кверти, Хуангович. Хуангович здесь. Здесь купаться. Это я. Ты купаться идешь? Добрый вечер, ребята. Здравствуйте. Привет. Привет. Это супруга коллектора минус, коллектор мини. Привет, коллектор мини. Привет. Здравствуйте, коллектор мини. Ничего себе, какой вопрос. Здравствуйте. Нифига себе. Серега потек, все. Вообще, нечестно. Такой голос. Ничего, я тоже так могу делать. Ковлюк, Оксана, ты купаться идешь, Ковлюк. Иди нахуй, заебала. Шибрась какая. Я такие голоса тут слушаю. Ты пришла, тут мне настроение портишь, ебаный в рот. Тварь какая, блядь, сука. Ой, блядь. Так, Курт пишет. Феофилакта, давай интернационал споем. Давай, пой. Алексей, всем привет. Слушать стрим не могу в силу ряда причин, но я с вами. Хорошо, мочи говноедов. Так и делаем. Владимир, ну вот игнор какой. Владимир, ну как игнор? Я же читаю постоянно. Ну что ты такое? Наговариваете на меня постоянно. Горизонт. А если не ходить на почту за письмом и судебным приказом, что может быть? Судебный приказ вступит в силу, карты арестуют, то сам побежишь. Не надо пускать все на самотек. У одного было тоже 5000, взял в этой, как ее, МФО. Блять, 2 года, все, забыл, никто не звонил, ничего. Карты арестовали, там уже и приказ, блять, и все, там уже, потом даже, по-моему, исковое заявление потом, это, 120 наболтали гражданину, ебаный, он мне спрашивает, что делать, машину заберут, конечно, заберут, ты что думаешь, блядь, а как теперь, а теперь никак, уже вступило в силу, блядь, сидел, ждал, какого хуя, вы не ждите ничего, ребята, надо самим двигаться. Блять, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Не надейтесь вы, блять, на наше великое государство, ебаный урод. На нашего Солнцеликова, чтоб он был здоров, блять. Блять, потому что вот сейчас был, короче, этот, как она, законопроект был внесен в Думу, чтобы должникам оставлять прожиточный минимум. Ну, то есть, вот сколько у нас прожиточный минимум, там, 12, что ли, тысяч, сколько там, 11, ну, по регионам, по-разному. Оставлять остальное, типа, можете высчитывать, но прожиточный минимум оставлять. Да и зарубили, отменили его нахуй. Не прошел он, блядь. Все для народа, ебаный, вы сами должны за себя постоять, блядь. Так, ладно, я отвлекся, читай дальше. Дмитрий Сидиков, если пить коньяк, то надо хорошо закусывать, лучше мясом. Так мы и делаем, Дмитрий. Ну что это, не учи ученого, гражданин Копченый. Оксана Субачева, Оксана Ковлюк не идет. Иди сама. Да, иди умойся нахуй, кстати, блядь. Ковлюк, и подруг там своих умой, сука, заодно. И побрейся, ебаный. Хуя у тебя усы там, блядь, как у ебаной лисы, блядь, торчат, ебаные. Харец мне, блядь. Так, глупышки люди. Глупышки люди. Да, глупые люди. Глупые людишки, господи, бля, ебаный, глупый. Ну, блядь, были бы умные, Путину подсказывали, а тут с тобой сидим, общаемся, что сделаешь? Летобанк, теперь почтабанк, да. Короче, так, Галина Чеперенко, ребенка, порадуйтесь со мной, через 2 недели я бегу в отпуск. Мы рады за тебя. Трумбэ, пишет. Не у я себе, на 10 минут кто-то шел, кто столько донатов накидал. Зачем ты интересуешься, с какой целью? Кто-то накидал. Люди добрые, люди добрые. Комбат ХЗ. О, вы еще здесь? Я тоже вернулся. Комбат, мы тебя всегда рады видеть. Серег, перебью. Донат пришел. Привет, Гагарин. И забыл. Не все, я, короче, сейчас обновлю. Так. Давай обнови. Так. Илья прислал донат. Привет, Гагарин. Удачи вам всем, здоровья. Спасибо, Илья. Спасибо, Илюха. Спасибо, дорогой. Посредник брянского поставщика лосин. Посредник? Нихуя, у поставщика лосины посредники есть? Как будто они кокаином торгуют, ебаное все. Джастис, кто конкретно пишет? Кто конкретно? Да хуй я знаю. Юрий Буслаев, есть вроде бот в телеге, который следит за делами в суде. Ну, может быть, да, и так. Кварти-кварти комбат, привет, Андрей. Тетя Настя, привет. Тетя Настя, респект еще. Владимир прислал телефон открытия опять. Короче, Артем Островский, Игорь, а Тиньков, скотина, к нотариусу Барановской бегают. Да не только они бегают, это мразь-то, это нотариус, сука, Барановская, харя тоже, сука, мразотная, ебаный урод. Такая, блядь, рожа, шо ты, шо у того колымского пидора, я тебе говорю, блядь. Там такой кобел сидит, ебать, все подписывает, мразь, даже не читая. Ей, мне кажется, башляют, нахуй. Игорь. Комбат здоровается с Игорем Лазукой. Евгений Ильич, задают вопросы, но я на всякий пожарный за 20 лет ни один банк дальше приказа не ушел. А банков было ой-ой-ой. Ну, это все индивидуально, да-да-да, так и есть. Антикал 2, антиколлектор, тетя Настя, приветствую тебя. Здесь не мог сказать, что ли? Ну ладно. Это давно Комбат было. А, Кверти, привет. Калов накал с гвоздями, с занозами. Да, Александр Айсберг пишет. Макс пишет. Я рингтон сделал себе из ролика с Гагарином. Ты ничего на пизде заёрзал, а потом красивая речь поставил на тех, с кем не хочу общаться. Бля, ну скинь мне тоже его, братан. Макс, скинь мне тоже в этот, в WhatsApp, пожалуйста. Будь, так сказочно, перпендикулярен. Дмитрий Александрович, тетя Настя, приветик, комбат, здравия желаю. Джастис пишет, посредник брянского поставщика лосин, должники коня. А, ну понятно. Игорь Лазук, комбат ХЗ, привет. Владимир, Серега, надпись через суд, также через 128. Там через суд, там надо писать ходатайство, то есть там через суд. Это никак это по одному заявлению. Там маленько сложнее все, но тоже отменяется. Посредник брянского поставщика лосин опять. Вам продавцу стропона срочно на... О, Господи Иисусе. Светлана П. Злюча лучшая. Ну, блядь, тут я не могу спорить. Это да. Ну, мини тоже ничего, я тебе хочу сказать. Княжна Феофила. А что вы все там притихли, я не понял. Че это? Есть там-то живой? Я тут, алло. Да, я все. Да все здесь. А мини там? Мы вас слушаем. Мини, ты здесь? Да. Ой, хорошо. Слушай, Фифа, кур для тебя. Бля, не могу. Кур для тебя на следующий стрим подготовлюсь. Давай, ну, Фифа, подготовься, ну. Дмитрий Александрович, Игорь Лазука, приветики. СССР пишет, слушал вас в дороге, приехал домой, всем удачи. Все, пока-пока, дорогой. Игорь Лазука, коллекторы, которым дверь открыл Гагарин, обосрались и представили свидетелями Егова. Да-да-да, такое, блядь, так бы и было, 100%, нахуй. Ой, мы его, наверное, перепутали, блядь. Джастис, посредник брянского поставщика лосин. Да, и за лосинами тоже не помешает сходить. Ну, не знаю, наверное, так. Фенрир пишет, с патриархом минусом. Вот так. Чё? Вот. Ковлю как... Ой, не любишь ты меня, Серега, уйду к Антикалу 2. Да нахуй вот, ты нужна, да... блядь. А все, все, иди, конечно, ебан, ты че, нихуя себе, там тебя любят аж пиздец. Комбат, Ковлюк, что ты можешь знать о Хинкале? Да что она может знать? Господи, она сама себя не знает, дура ебаная. Что она там знает? Игорь, Хинкали будешь? Будет, будет. Ты что, блядь, свой пирожок везде пристраиваешь? Я понять не могу, блядь, ебаный урод. Нихуя себе, она везде. И Хинкали свои, и пилотку, блядь, не знает, куда. Какой там нахуй пирожок, лепешка, блядь. Да там пиздец пирог, ты шо там, ебаный урод. Там, блядь, ни один корабль сожрала, блядь. Игорь Лазука, Дмитрий Александрович, поглотила, я бы сказал. Дмитрий Ситников, критику надо принимать достойно. Конечно, я зато и говорю, конечно, Юрий Буслаев. Не, Гагарин, ты, походу, родился от антиколлектором. Ну, хуй его знает, не знаю. Когда я родился, такого понятия не было. Коллектор тогда это была труба для перекачки говна, блядь, понимаешь? Такого не знать. Курт, короче, пишет. Грачу кирпич в его клюв, да. Николай Труфанов. Всем привет, ребят. Привет, привет. Здорово. Джастис пишет. Антикал 2, антиколлектор, правильно. Критике надо прислушать. Конечно, так я за то же говорю. Только обзванивайте одних и тех же коллекторов. Скучновато, неужели не другие? Да полно, ну полно. Подожди, ну, если ты, я отвечу ему. Если ты с ними, мы звонили, но не берут они, если они, эти бляди, звонят с номеров с односторонней связью. Ну дай номер, есть какие-то знакомые коллектора. Я так предполагаю, что наверняка есть. Давай тебе позвоним, не знаю там. Ребят, коллектор. А кто такой Евгений Татаринов? Кто такой? Женька Татаринов, антиколлектор, франкер, да? Ну, сейчас дойдете до его сообщения, он к нам зашел. О, заебись. Всем доброго вечера, Юля пишет. Привет, привет. Хумия, хумиля. О, с Серегой не может быть скучно. Точно! Вот запомните все эти мудрые слова. Посредник брянского поставщика лосин. Так, так, так. Фронтозябр, ребятушки, всем доброго. Привет, привет. Боярыня Морозна, собственно, персонально. Джастис, тогда зачем смотрите? Ну, нравится ему? Курт пишет. Коллектор... Мими. Мини. Антиколлектор. Мини, наверное. Ну, да ладно. Перепутали. Наверное, Курт, наверное, уже усугубил. Курт, признавайся, усугубил, наверное, 150 уже. Ха-ха. Дмитрий Белов. Опять грача вспомнили, да будь он не ладен, ебаный, чтоб он сдох, падла. Так, Николай Труфанов, бля, заебали эти коллекторы. Да не говори. Евгений, 185. Весело у вас сегодня. Да у нас всегда весело. Че ты говоришь? Ну? Серега, сбрось. Ковлюк. В Цыковский карьер. Да, в Цыковский. Она, сука, выплывет, говно не тонет. Че, блядь, толку? Ебаный урод. Дмитрий Александрович, Игорь Лазука. Игорь, что-то давненько твоих прикольных песен нет. Почему? Вот же недавно он записал песню. Как нет песен? Да, Игорь открыл канал. Я сейчас ссылку сделаю в описании. Подпишитесь. Да, подписывайтесь на канал. Он отлично поет, парняга. А где Инна Гагарина? Ну, делами занимается. Игорь, не антикалушка, а Колоебов. Игорь Колоебов. Ну, хорошо. Джастис, ты же Боярный Мороз, персона интересна, же времена не смешно, и в то же время иногда глупо. Так, Николай Труфанов. Через суд можно же все решить. Можно, конечно. Алекс, ничего себе. Ну да, ничего себе. Оксана Пакова, правильно, надо включать мозги. Орю Белый, Гагарин согласен. Ну, Гагарин, ну будь ты более вежлив. Прямо прет из тебя невежество к женщине, Хавлюк. Вот если бы она была женщиной, другое дело. Я ж пидорас переодетый, я ж по заточке вижу, блядь. Нихуя себе. Я такую, блядь, ебать, встречал, нахуй, ебать. Нихуя. Такие же, блядь, вроде тоже, нахуй, вроде как баба, но это пидор, блядь. Я тебе говорю, это кобел, блядь, 100%. Страшный кобел, ты что? Нихуя себе. На пересылке где-нибудь увидишь, все. Это пиздец, нахуй. Светлая, добрая злюка, Светлана П, спасибо, дорогая. Ну, глюкоза, это не хавлюк, это под никусь, да похуй вообще. Николай Захаров, угораю над калами, но жена все переживает. Пусть не переживает, все хорошо, добрая злюка, Юлия, спасибо, Джастис. А почему Гагарин кумир? А почему Гагарин кумир? Ну, да, кумир, конечно, но это, блядь, единственный, наверное, такой, ну, не единственный, но один из немногих людей, кто реально, ну, блядь, прям Гагарин, короче. Ну, как я. Что ли, не, ну правда, Гагарин же реально же, он великий человек. Чё? Не я, а тот именно Гагарин. Я-то так погулять вышел, так чисто друзьям помогаю. Так, я отойду ненадолго. Ирина Дмитрия Александровна, вчера была супер песня Игоря Лазуки. Да-да-да, Анихилус, я поняла, тем не менее. Глюкоза, ну вот так вот. Коля Вадиминский, а я судебный приказ после 2,5 года отменил, жду суда, спасибо всем, кто помогает. Да на здоровье. Глюкоза, глюкоза, вы считаете, что женщиной? Ну, кто-то считает. Евгений Татаринов, серый привет. Привет всем, дорогие подписчики. Привет с юга. Привет, Женька Татаринов. Здорово, привет, Татаринов, привет. Здорово. Привет, Жень. Ковлюк Оксана, Сережа, я тут, ты звал меня, котик. Ты что, блядь, ты, блядь, спала-спала, проснулась опять, ебаный урод. Что, страшный сон увидела, что ли, ебаный урод? Ты что, спи дальше, ну и нахуй. Орю Белый, все тебя слухаем. Меня слухаете? Ну, ничего себе. А где Инна Гагарина? Я уже отвечал. Она просто тролль. Ну, конечно, троллит меня, прикинь, я вообще в ахуе. Вот же, блядь, бессмертная хуйня какая. Серега всех поражает, на его голос, как на гипноз, все замолкают. Да, я такой мудрый-ка. Просто. Инусика опять нету, точно наперстки. Ну, гонял, да, я гонял наперстки. Ну, не наперстки уже, а колпаки, стаканы большие. Гагарина на первый канал разъебать систему. Да они там у меня, блядь, там половина педерасты, ебаные. Они дриснут оттуда, их, блядь, с саными тряпками, блядей, там гонять с этого канала, блядь. Все врут, твари, блядь. В России, если вы знаете, что законы работали на вас, надо об этом заявлять. Совершенно верно. Совершенно верно. Право носит заявительный характер. 100 раз говорил. Завершаем трындеть, иначе на стриме закончится. Закончится, не переживай. Сейчас у меня батарейка скоро сядет. Россия находится только на начальной стадии на пути к статусу правовому государству. Да-да-да, Россию все... Запад пытается поставить на колени, а Россия все падает и падает. Ебаный в рот, блядь. Так-так-так. Евгений Витальевич, самый мощный оратор это Дмитрий Александрович. Это он про Женька Татаринова говорит про ролик Дмитрия Александровича. Я там, короче, это. Хавлюк Оксана, Серега, мне антикал не нужен. Пойдем купаться. У меня купальник новый, блядь. Не дай бог такое увидеть. Ебаный урод. Сука, и жога потом заебет пожизненно, ебаный. Анихилус, Гагарин, а ведь ничего не изменилось, так и осталось той же трубой. Ну, блядь, да. Так, здороваются с Женькой, короче. Вон все, заебись, стрим вы лучший, да. Да-да-да, вон, подожди, здороваются. Подожди, перебью тебя. Пришел донат от Алексея Николаевича. Всем добра, спасибо, Алексей. Ага, вот сегодня Женька Татаринов выложит ролик тоже. Игореша Тюгаев напилил ему материала, короче. Так, Николай Туфанов, что посоветуете насчет коллекторов? Нахуй слать? Ну, конечно. Не надо симку менять, нахуй шли, да и все, блядь. Катя Нагина. Игорь Станиславский, стрим на моно. Давайте очень медленно. Ничего не понял, но очень интересно. Google 07. Вот радость про тебя уже вспомнили, беспокоиться. Откуда пропал? Это про Татаринова, вероятно. Руслан Михайлов, Татаринов, привет. Привет, привет. Все тут здороваются. Все. Видишь, Татаринов все знают. Гроссмейстер, спасибо. Блядь, да не за что, господи. Да за здоровье, Женька, всегда, пожалуйста. Что ты? Орю Белый на пересылке, блядь, ржет. Ну а что, так? Когда новые ролики будут? Он же написал, сегодня будет. Так, опа, Дмитрий Александрович, Евгений Татарев, не Анжека, я скромный вообще оратор. Так, привет, Глюкоза, Хавлюк. Кому, блядь, она пироги свои-то, он, смотри, пристроить не может никак. Ёбаный рот. Давай выгоним всех. Давайте выгонять, я туда приду, как начну вещать. Ёбаный, вот смеху-то будет. Так, подождите. Свой адрес лучше называют, то Хавлючка заявится. Да пусть является, господи, ей же хуже. Я... У меня тут подвал такой нормальный есть. Он небольшой, конечно, там где-то 2.5 на 2.5, но как раз ей кушетка будет, и будет на огороде въебывать, снег убирать, пускай хуярит, что. Я уже прилился на лазуку. Да, да, так, Шульников, Гагарина на радио надо. Надо, надо. Оксана Субачева заебала всех, говорит, это Хавлюк заебала всех. Да ничего она не заебала, пусть хуярит, что. Звонки давайте уже, пишет Дмитрий Белов. Андрей Белый пишет. Гагарин, еще осталось слежку от времени за колпаки. Че? А? Я колпаки сейчас могу закрутить, вообще в легкую, короче. Кому караси свежие, он пишет. Она карасей наловила, ты чем их там булками наловила, что ли, ебаный, вот, хлопала там. Ничего. Карасей Хавлюк наловила. Никто не хочет карасей. Интересно, после отмены приказа, как быстро банки... Все индивидуально. Ольга, Лаки, все индивидуально. Анни пишет. Гагарина очень приятно слушать, а смех это что-то. Спасибо большое. Оксана Собачева. Живи сама, пишет Хавлюк. Хавлюк, живи сама. Прям сырьё и чешуём. Хуяй. Прям вот так вот, нахуй. Так, Курт пишет, Хавлюк, заднего карася у тебя почём? Глюкоза. Женька, напиши мне, если мой номер сохранится. Напишет, хорошо. Хорош уже трендеть, давай, дай людям отдохнуть. Ну, я что, против, что ли? Не говори, блядь, сука. Я молчу, вообще сижу. Дай людям отдохнуть, заебались разговаривать, блядь, уже, ебать. Пизди, пиздишь один. Отличный контент выдает. Ну да, да. Так, они, Татаринов красавчик. Ребята, что сегодня без звонков? Были звонки. Так, Женька оставил свои цифры в глюкозе. Ковлюк Оксана. Оксана Субачева, у меня профессия такая, всех заебывать. Ой, господи, кого ты... Ты сама себя заебать не можешь даже, ебаный. Что ты, блядь, тут там заебать можешь, господи Иисусе. Так, Игорь Лазуку тоже на радио надо? Надо, согласен. Дмитрий Ситников, нихуя себе... Аркадича Гагарина, все, даже мои сообщения прочел. Че? Аркадича Гагарина. Я все читаю сообщения. Николай Труфанов. А то пиздят, мол, приедем, дом сожгем. Ага, ага, ага, сожгут. Обязательно, конечно, да. Приедут. Куда, я еще раз говорю, куда они, у них ехало, болело, ебаный в рот. Куда они там нахуй приедут, господи. Сраки свои жирные, блядь, на кресле на этом катают по офису, блядь. Приедут они, блядь. Да, Хавлюк через задний проход, почем у тебя? Ну, это в личке, общайтесь. Серег, видел? Видел ко мне этот ПКБшник приезжал? Нет, не видел, кстати. Я ролик выложил, короче, его, кстати, еще Кузнецов еще себе на канал спиздил. Нехороший нет. Человек. Посмотрю. Зайди, глянь. Как он там вытанцовывал, блять, вообще. Да, ребят, я сейчас перебью чтеца. Это, понемногу, короче, уже надо закругляться, потому что у нас сейчас дети домой придут, и уже все не будет недочтения, короче. Ага. Это, Игорёша, прочитай, пожалуйста, сообщение 21.00 от Евгения Татаринова. Да, так, Евгений Татаринов. Если быть откровенным, все ролики Гагарина – это неоценимое наследие. Такого уровня мастерства нет ни у кого. Я каждый раз открываю для себя что-то новое. Ну да. Не, я согласен. Вот. Аналогично, согласен. Крутой да. Мужик, ты что говорить-то? Ну я красивый просто. Вот. Лиля супер. Ну, Лиля супер. Мини! Слышала? Мини, ты слышала? Она отошла, сорян. Хе-хе-хе. Пошла в душ уже, все. Лиля супер пишет. Не знала Татаринова, подписалась, буду слушать. Так. Алекс, коньяк посылать. В личку пиши, я тебе скажу. Но ты. Пойло не пошлешь, как не принимают пойло Почта России. Зараза, я... Так, я отойду, мои пришли. Оп. Алекс, короче, это. Номер есть мой, пиши в WhatsApp, короче, это. Там пообщаемся. Так, Анихилус пишет: я, ребята, знаю вашу позицию, но Кузнецов не антиколлектор, и уважения к нему нет. Ну, это я говорю, это каждый для себя сам решает. Шапито отдыхает, глюкоза пишет. Лицемер. Алекс. А где личное? В смысле личное? Ну, давай я тебе здесь цифры напишу сейчас, короче. Вот сейчас прям пишу цифры. Напиши мне WhatsApp, мы с тобой спишемся. Так, 28.01. Вот, короче, вот мои цифры. Пиши. Да, ты в пластике присылал. Да-да-да, ты мне присылал чачу в пластике. На коньяк как не в пластике же, он же в стекле. Его что-то не принимают. По какой-то причине. Кто его знает. WhatsApp не знаю, говорю. Вот WhatsApp как, у меня одни цифры. Женя Татаринов, Хавлюк это ебаная мандавошка одна, короче, страшная коллекторша, ты что, черная прям, блядь, ебать, там пасть черная, хоть поганки растут, я тебе точно говорю. Там, блядь, она там детей заберет, разорвет детей, ну такую хуйню молола, я тебе говорю, такая мразь. Тут ее, короче, Игореша Антикалушка, он, блядь, нахлобучил, короче, узнал все ее данные, короче, давай ей наличные наебывать, так она сейчас заверещала, что это не она. Понимаешь, какая хуйня? Сука, мразь ебаная, блядь. Ну, я слышал, да-да-да. Анихилус, да, я слышал. Это вообще, конечно, крайне непорядочно. Такие, блядь, конторы, ну, это просто пиздец. Люди, блядь, и так, сука, блядь, на последнем издыхании там, блядь, ну, блядь, и так денег, ничего нету, ебаный урод. И, блядь, еще здесь, сука, их, ну, это пиздец. Ну, как так можно, ебаный урод? Такие мрази, блядь. Ебаный урод. Это все равно, что больному человеку припиздошивается лечение. Блядь, дайте денег, мы вас вылечим. Ну это, блядь. Ну, кстати говоря, это путинская медицина. Ну это, блядь, еще нет, еще ладно, если вылечат, а то ведь еще ведь нихуя не вылечат, знает, что уже неизлечимо, понял, говорит, дайте деньги, вылечим. Ну, блядь, пиздец. Люди за последнюю соломинку хватаются, чтобы спастись, а им вот такую хуйню. Представляешь, какая хуйня? Это пиздец. На секунду отойду. Вов, поведи, пожалуйста, давай, почитай, я сейчас прям минуточку. Так, Рирафир. Ребята, обожаю вас, время много уже, пойду баиньки, Гагарин лучший. Ну, опять начинается. А, так, Евгений, подпишемся, послушаем. Василий Пупочкин. Сегодня при мне позвонили отцу разводилы, и как только услышал про перевод денежных средств, забрал трубку и в хвост, и в грыву оттаскал звонарей. Звонаря. Так, отец в шоке, говорит, так нельзя. Ага, генерал-майор. Майор, привет, Татаринов. Евгения Трусова, спасибо вам, мои красавцы, за стрим. Я вас люблю, особенно Гагарина. Вот, вот хоть бы кто сказал, коллектор минус, мы тебя любим. Евгения Трусова, пока-пока, хоть ты меня и не любишь. Кто это сказал? А кто это сказал? Евгения Трусова любит тебя. Это хорошо, это очень хорошо. Николай Труфанов, у вас есть реальные кредиты? У меня есть этот, я заеб, больше мне никто не дал, короче, кредитов. Ну, у меня карты МТС и Тинькофф. Тинькофф я не пользуюсь, МТС пользуюсь. Так, Куртмастер. Кузнец нынче с ними тарабары, растабары разводит, вместо того, чтобы ебашить наотмашь. Ну, да. Он делает себе контент, он делает себе рекламу, ему нахер больше ничего не надо. Помощь людям у него стоит на месте, блин, на 20-м в лучшем случае. Оксана Субачева. Оксана Хавлюк, ты кобел гнойный прыщ. Ой, сколько зла. Хуймя, хуймиля. У меня 20 часов только. Так, Татаринов, привет. Так, Анихилус, Куртмастер, чмошник он. Кверти-кверти, Татаринов, Хавлюк. Хавлюк — это песня. Люблю ей звонить, но раз только попал на нее. Руслан Unknown. Всем привет. Евгения Трусова. Да, люблю. Кого ты любишь? Кого? Хорошо. Да, Гагарина да, она любит, блядь. Да, все понятно, блин. Вот. Дайте номер Хавлюк, вот Женька пишет. Антиколлектор, мы тебя уважаем. Так, Светлана П. Коллектор минус. Мы тебя любим. Ну ничего себе. Коллектор минус. Ты более-менее интеллигентен. Я тебя люблю. Вот от Дмитрия Ситикова не то, что приятно это слышать. Но спасибо, ладно. Николай Труфанов. Так, так же доебывает. Евгений Михаил. Татаринов, я тебе напишу в WhatsApp. Дайте номер Хавлюк. Ну все, капец. Напишу. Антикалушка лучше. Василий Пупочкин. Вот от тебя я такого не ожидал вообще, а. Курт Массатер. Есть еще один коммерс. Монарх. Тот тоже мутный, как Брага. Блин, ну я не слышал, если честно. Хуимя Хумилия. Можно просто Леся? Ник трудночитаемый. А, ладно, договорились. Google. Минус, ты что привиняешься? У тебя кривотива не меньше, да? Меньше, братан, меньше. Так, Алекс, 97. Стрим сегодня вообще хороший. Спасибо. Так, Анихилус, Евгений Татаринов, не стоит ей звонить, переадресация, скорее всего, у нее и на Гагарина, скорее всего. Должника ли еще кого-то. Так, понеслось сюси-пуси. Так, Ария Рюбелый, что за дела? Мужики, я все. Это, ну, короче, уже надо реально заканчивать. Буду по времени уже все, короче. Погнали. Подожди, дай я сейчас тут рекламку кину. А, ребятки, сейчас только стрим закончится, я сразу выложу ролик, где я довел коллекторшу до слез. Так что давайте сразу ко мне заходите. Да, подписывайтесь на коллектора минус. Я сейчас ссылку добавлю все в описании. Подписывайтесь на величайшего Антикала 2. Спасибо. И, ну, кто не знает, подписывайтесь на антиколлекторов России, на Гагарина. Ну, это так. Угу. Так. Тоже ничего. Да, ничего, так нормально. Серег, и я тебе сейчас еще в личку в WhatsApp еще парочку вопросиков задам, если тебе не затруднит помочь тоже. Прием-прием. Все, ребят, да-да-да-да-да, без проблем, говорю, отлично. Хорошо. Все, ребят, так что заканчиваем стрим. Блин, крутой был стрим, в начале обзвон, потом пришел Гагарин. Короче, это... Ну, я, конечно, все знаете, я прикалываюсь, я очень уважаю Серегу, мы с ним... Еще прочитай, Игорёш, давно на связи. Ча-ча прочитай, ча. Лиля Супер, так... Так антикалашка лучший, коллектор минус, супер. Гагарин самый-самый-самый. Злюка. Ну ладно. Вот, так что, ребят, давайте заканчиваем. Всем спасибо за стрим, что пришли. Спасибо за донаты, спасибо за лайки. Коллекторы-пидорасы. Братиш, спасибо, что пригласил. Был рад с вами пообщаться. Да не за что. Все. Да. Сергей, еще раз мое почтение. Все, давай. Всех обнял. Все, давай, пока. Всем пока, ребят. Пока-пока. Я завтра, кстати, ребят, стриману обзвон коллекторов, но я еще объявлю, короче. Все, всех обнял, пока-пока, коллекторам в рот ноги.